учитель словесности, teacher of literature. И послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол, вывели из конюшни сначала вороного графа Нулина. Knock of horse hoofs about a timbered floor was heard, deduced from a stable at first the black Count Newlin. Потом белого великана, then white giant, потом сестру его Майку, then sister to his Mike. Все это были превосходные и дорогие лошади. All this were excellent and expensive horses. Старик Шелестов оседлал великана и сказал, old man Шелестов saddled the giant and told, обращаясь к своей дочери Маше, addressing to the daughter Masha, ну, минус, well, Мария Годфруа, Мария Годфруа, иди садись, go sit down, опля, оплея. Маша Шелестова была самой младшей в семье, ей было уже 18 лет. Маша Шелестова was the most younger in a family, she was 18 years old. Но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой и потому все звали ее Маней и Манюсей. А после того, как в городе побывал цирк, but in a family did not wean yet to consider it small and consequently everything called her Mania and Maniusi. And after the city was visited by circus, который она усердно посещала, which she diligent visited, ее все стали звать Мария Годфруа. All began to call her Maria Godfrua. Опля. Минус, крикнула она, минус. Оплея. Dash, she shouted, садясь на великана, sitting down on the giant. Сестра ее Варя села на Майку. The sister Herveria sat down on Mike. Никитин, на графа Нулина. Никитин, on the Count Newlin. Офицеры, на своих лошадей. Officers, on the horses. И длинная красивая кавалькада. And long beautiful cavalcade. Пестрее белыми офицерскими кителями и черными амазонками, пестрее. White officer kitel and black amazons. Шагом потянулась со двора. At a slow pace reached from a yard. Никитин заметил. Никитин noticed. Что? That. Когда садились на лошадей и потом выехали на улицу. When sat down on horses and then left on the street. Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. I am attracted for some reason paid attention only to it of one. Она озабоченно оглядывала его и графа Нулина и говорила. She anxiously inspected him and the Count Newlin and spoke. Вы, минус. You. Сергей Васильевич. Сергей Васильевич. Держите его все время на мундштуке. Hold it all the time on a mouthpiece. Не давайте ему пугаться. Let's to it be frightened. Он притворяется. He pretends to be. И оттого ли? So. Что ее великан был в большой дружбе с графом Нулиным. That its giant was in great friendship with the Count Newlin. Или выходило это случайно. Or there was it casually. Она. It. Как вчера и третьего дня. As yesterday and the day before yesterday. Ехала все время рядом с Никитиным. Went all the time near Никитин. А он глядел на ее маленькое стройное тело. And he looked at her small slender body. Сидевшее на белом гордом животном. Sitting on a white proud animal. На ее тонкий профиль. On its thin profile. На цилиндр. On the cylinder. Который вовсе не шел к ней и делал ее старее. Which did not go at all to it and did it is older. Чем она была. Than it was. Глядел с радостью, looked with pleasure, с умилением, with affection, с восторгом, with delight, слушал ее, listened to it, мало понимал и думал, understood a little and thought, даю себе честное слово, I pledge myself the word of honor, клянусь Богом, I swear God, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней, that I will not quail and today I will have a talk with it. Был седьмой час вечера, время. There was 7 o'clock in the evening, time. Когда белая акация и сирень пахнут так сильно. When the white acacia and a lilac smell so strongly. Что? That. Кажется. It seems. Воздух и сами деревья стынут от своего запаха. Air and trees run cold from the smell. В городском саду уже играла музыка. In the gardens music already played. Лошади звонко стучали по мостовой, со всех сторон слышали смех. Horses sonorously knocked on a pavement, from all directions were heard laughter. Говор. Dialect. Хлопанье калиток. Clap of gates. Встречные солдаты козыряли офицерам. Counter soldiers flaunted to officers. Гимназисты кланялись Никитину. И? Grammar school boys bowed to Никитин. And? Видимо. Probably. Всем гуляющим. All walking. Спешившим в сад на музыку. Hurrying in a garden on music. Было очень приятно глядеть на кавалькаду. It was very pleasant to look at a cavalcade. А как тепло. And as warmly. Как мягки на вид облака. As clouds are soft by sight. Разбросанные в беспорядке по небу. Scattered in a disorder on the sky. Как кроткие и уютно тени тополей и акации. As shadows of poplars and acacias are mild and cozy. Тени, минус. Shadows. Которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей. Which last through all wide street and grasp on other party of the house to the balconies and the second floors. Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Went out of town and ran at a trot on main road. Здесь уже не пахло акацией и сиренью. Here anymore did not smell as an acacia and a lilac. Не слышно было музыки. It was not audible music. Но зато пахло полем. But smelled as a field. Зеленые ли молодые рощи пшеница. Young rye and wheat turned green. Пищали суслики. Gophers peeped. Каркали грачи. Rooks croaked. Куда ни взглянешь. Where you will look. Везде зелено. Только кое-где чернеют бахчи, да далеко влево на кладбище белеет полоса отцветающих яблонь. Everywhere it is green. Only DA's melon fields far to the left on a cemetery here and there blacken the strip of fading apple trees grows white. Проехали мимо боен. Passed by slaughterhouses. Потом мимо пивоваренного завода. Then by brewery. Обогнали толпу солдат-музыкантов. Overtook crowd of soldiers musicians. Спешивших в загородный сад. Hurrying in a country garden. У Полянского очень хорошая лошадь. Минус. At Polyansky very good horse. Я не спорю. I do not argue. Говорила Манюса Никитину, минус. Spoke to Manyas Yenikitin. Указывая глазами на офицера. Pointing by eyes to the officer. Ехавшего рядом с Варей. Going near Varia. Но она бракованная. Минус. But it rejected. Совсем уж не кстати это белое пятно на левой ноге. Absolutely inopportunely this white spot on the left foot. И. And. Поглядите. Have a look. Головой закидывает. With the head showers. Теперь уж ее ничем не отучишь. Now it you will disaccustom nothing. Так и будет закидывать. And will shower. Пока не издохнет. Will not die yet. Манюса была такой же страстной лошадницей. I am attracted was the same passionate лошадница. Как и ее отец. As well as her father. Она страдала. She suffered. Когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь. When saw at somebody a good horse. И была рада. Also, it was glad. Когда находила недостатки у чужих лошадей. When found faults at another's horses. Никитин же ничего не понимал в лошадях. Никитин understood nothing in horses. Для него было решительно все равно. For it was resolute all the same. Держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке. To hold a horse on reins or on a mouthpiece. Скакать ли рысью или галопом, он только чувствовал. To skip at a trot or gallop, he only felt. Что поза у него была неестественная. That it had an unnatural pose. Напряженная, что поэтому офицеры. Intense also that therefore officers. Которые умеют держаться в седле. Which are able to keep in a saddle. Должны нравиться Манюсе больше. Should be pleasant to Manyusa more. Чем он. Than it. И он ревновал ее к офицерам. And it was jealous it of officers. Когда ехали мимо загородного сада. When went by a country garden. Кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Someone suggested to call in and drink seltzer water. Заехали. Called in. В саду росли одни только дубы. Они стали распускаться только недавно. One grew in a garden only oaks. They began to be dismissed only recently. Так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой. So now through young foliage all garden with its platform was visible. Столиками. Little tables. Качелями. Swing. Видны были все вороньи гнезда. Were visible all carrion crows of a nest. Похожие на большие шапки. Similar to big caps. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. Horseback riders and their ladies dismounted around one from little tables and demanded some seltzer water. К ним стали подходить знакомые. Acquaintances began to approach to them. Гулявшие в саду. Walking in a garden. Между прочим. By the way, подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер. Approached the military doctor in high boots and the conductor. Дожидавшийся своих музыкантов. Waiting the musicians. Должно быть, should be. Доктор принял Никитина за студента. The doctor took Nikitin for the student. Потому что спросил. Because asked. Вы изволили на каникулы приехать? Минус. You desired to arrive on vacation? Нет, минус. No. Я здесь постоянно живу. I here constantly live. Ответил Никитин. Минус. Nikitin answered. Я служу преподавателем в гимназии. Минус. I serve as the teacher in a gymnasium. Неужели? Минус удивился доктор. Минус. Really? Dash the doctor was surprised. Так молоды уже учительствуете. Минус. Are so young and already edify. Где же молод? Мне 26 лет. Слава тебе, Господи. Минус. Where it is young. I am 26 years old. Glory to you, my God. У вас и борода, и усы. Минус. At you both a beard and mustaches. Но все же на вид вам нельзя дать больше 22, 23 лет. But nevertheless by sight you cannot give more than 22, 23 years. Как вы моложавы. As you are young looking. Что за свинство? Минус подумал Никитин. That for beastliness. Dash Nikitin thought. И этот считает меня молокососом. And this considers me as the greenhorn. Ему чрезвычайно не нравилось. Extremely it was not pleasant to it. Когда кто-нибудь заводил речь об его молодости. When somebody led conversation on its youth. Особенно в присутствии женщин или гимназистов. Especially in the presence of women or grammar school boys. С тех пор, как он приехал в этот город и поступил на службу. Since it arrived to this city and arrived on service. Он стал ненавидеть свою моложавость. He began to hate the youthful appearance. Гимназисты его не боялись. Grammar school boys were not afraid of it. Старики величали молодым человеком. Old men called the young man. Женщины охотнее танцевали с ним. Women danced with it more willingly. Чем слушали его длинные рассуждения. Than listened to its long reasonings. И он дорого дал бы за то. And it expensively would give for that. Чтобы постареть теперь лет на 10. To grow old now for about 10 years. Из сада поехали дальше. From a garden went further. На ферму Шелестовых. On Shielstov's farm. Здесь остановились около ворот. Here stopped about gate. Вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Called the wife of the salesman Praskovaya and demanded some pear milk. Молока никто не стал пить. Milk nobody began to drink. Все переглянулись. All exchanged glances. Засмеялись и поскакали назад. Laughed and jumped back. Когда ехали обратно. When went back. В загородном саду уже играла музыка. Солнце спряталось за кладбище. In a country garden music already played. The sun hid for a cemetery. И половина неба была багрова от зари. And a half of the sky was. Багрова. From a dawn. Манюся опять ехала рядом с Никитиным. I am attracted again went near Nikitin. Ему хотелось заговорить о том. He would like to start talking about that. Как страстно он ее любит. As passionately he loves it. Но он боялся. But he was afraid. Что его услышат офицеры и варя. That it will be heard by officers and varia. И молчал. Also was silent. Манюся тоже молчала. I am attracted too was silent. И он чувствовал. And he felt. Отчего она молчит и почему едет рядом с ним. Why she is silent and why goes near it. И был так счастлив. Also it was so happy. Что земля. That earth. Небо. Sky. Городские огни. City fires. Черный силуэт пивоваренного завода. Все сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое. Black silhouette of brewery. Everything merged at it in eyes in something very good and tender. И ему казалось, and it seemed to it, что его граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо. That his Count Newlin goes by air and wants to scramble on the crimson sky. Приехали домой. Arrived home. На столе в саду уже кипел самовар. On a table in the garden the samovar already boiled. И на одном краю стола со своими приятелями. And at one table edge with the friends. Чиновниками окружного суда. Officials of district court. Сидел старик Шелестов и... Old man Shielstov sat and... По обыкновению... As usual. Что-то критиковал. Something criticized. Это хамство. Минус говорил он. Минус. This rudeness. Dash he spoke. Хамство и больше ничего. Минус. Rudeness and is more than anything. Does. Yes, with... Хамство с. Rudeness. With. Никитину. To Nikitin. С тех пор, как он влюбился в Манюсю. Since he fell in love in Maniazu. Все нравилось у Шелестовых. И дом. Everything was pleasant at Shelestov's, and house. И сад при доме. And a garden at the house. И вечерний чай. And evening tea. И плетеные стулья. And wattled chairs. И старая нянька. And old nurse. И даже слово хамство. And even word rudeness. Которое любил часто произносить старик. Which the old man liked to say often. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек, да египетские голуби. Abundance of dogs and D.A.'s cats, the Egyptian pigeons, was not pleasant to it only. Которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Which sadly groaned in a big cage on a terrace. Собак дворовых и комнатных было так много. Dogs domestic and room was very much. Что за все время знакомства со Шелестовыми он научился узнавать только двух. Мушку и сама. That for all the time of acquaintance to Shelestovs he learned to recognize only two. Front sight and catfish. Мушка была маленькая облезлая собачонка с мохнатой мордой. The front sight was a small bear doggy with a shaggy muzzle. Злая и избалованная. Malicious and spoiled. Никитина она ненавидела, увидев его. She hated Nikitin, having seen it. Она всякий раз склоняла голову на бок. It every time bowed on one side. Скалила зубы и начинала. Эррр. Нтанганганга. Эррр. Grinned and began. Ррр. Нганганганган. Эррр. Потом садилась под стул. Then sat down under a chair. Когда же он пытался прогнать ее из-под своего стула. When he tried to banish it from under the chair. Она заливалась пронзительным лаем. It was filled in with shrill bark. А хозяева говорили. And owners spoke. Не бойтесь, минус. Be not afraid. Она не кусается. It does not bite. Она у нас добрая. It at us kind. Сом же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах и с хвостом. The catfish was a huge black dog on long legs and with a tail. Жестким. Rigid. Как палка. A stick. За обедом и за чаем он обыкновенно ходил молча под столом и стучал хвостом по сапогам и по ножкам стола. At dinner and over a cup of tea it ordinary went silently under a table and knocked a tail on boots and on table legs. Это был добрый. It was kind. Глупый пес. Silly dog. Но Никитин терпеть его не мог за то. But Nikitin suffers it could not for that. Что он имел привычку класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки. That it was accustomed to put the muzzle on knees having dinner and to soil with a saliva trousers. Никитин не раз пробовал бить его по большому лбу колодкой ножа. Nikitin tried to beat him more than once on a big forehead a block of a knife. Щелкал по носу. Gave a flick. Бронился. Quarreled. Жаловался. Complained. Но ничто не спасало его брюк от пятен. But nothing rescued it trousers from spots. После прогулки верхом чай. After walk by top tea. Варенье. Jam. Сухари и масло показались очень вкусными. Crackers and oil seemed very tasty. Первый стакан все выпили с большим аппетитом и молча. All drank the first glass with big appetite and silently. Перед вторым же принялись спорить. Before the second began to argue. Споры всякий раз за чаем и за обедом начинала Варя. Disputes every time over a cup of tea and at dinner there began Varya. Ей было уже 23 года. She was 23 years old. Она была хороша собой. It was good herself. Красивее Манюси. Maniusi is more beautiful. Считалась самой умной и образованной в доме и держала себя солидно. Was considered as the cleverest and educated in the house and behaved solidly. Строго. Strictly. Как это и подобало старшей дочери. As it also was necessary for the oldest daughter. Занявшей в доме место покойной матери. Taken in the house a place of the late mother. На правах хозяйку она ходила при гостях в блузе. As the hostess it went at guests in a blouse. Офицеров величала по фамилии. Officers called by family name. На Манюсу глядела как на девочку и говорила с нею тоном классной дамы. On Manyazu looked as at the girl and spoke with a tone of the woman teacher. Называла она себя старою девой, значит... Called she herself the old maid, means... Была уверена. It was sure. Что выйдет замуж. That will marry. Всякий разговор. Any conversation. Даже о погоде. Even about weather. Она непременно сводила на спор. It by all means reduced on a bet. У нее была какая-то страсть. ловить всех на слове, it had any passion, to take all at word, уличать в противоречии, to convict of a contradiction, придираться к фразе, to carpet the phrase. Вы начинаете говорить с ней о чем-нибудь, you start to speak with it about something, а она уже пристально смотрит вам в лицо и вдруг перебивает, позвольте, and she already fixedly faces you and suddenly interrupts, allow, позвольте, allow, Петров, Petrov. Третьего дня вы говорили совсем противоположное. The day before yesterday you told the absolutely opposite. Или же она насмешливо улыбается и говорит, однако, or she derisively smiles and speaks, however, я замечаю, I notice, вы начинаете проповедовать принципы третьего отделения. You start to preach principles of the third office. Поздравляю вас. I congratulate you. Если вы сострили или сказали каламбур, if you made witticisms or told a pun, тотчас же вы слышите ее голос, это старо, или, это плоско. Если же острит офицер, immediately you hear its voice, it is old, or, it plainly. If the officer makes jokes, то она делает презрительную гримасу и говорит, армейская острота, that it does a contemptuous grimace and speaks, армская sharpness. И это выходило у нее так внушительно, and it left at it so impressively, что мушка непременно отвечала ей из-под стула, танганга, that the front sight by all means answered it from under a chair, rrr, nganganganga. Теперь за чаем спор начался с того, now over a cup of tea dispute began with that, что Никитин заговорил о гимназических экзаменах, that Nikitin started talking about gymnasia examinations. Позвольте, минус, allow, Сергей Васильевич, Сергей Васильевич, перебила его Варя, минус, Варя interrupted him, вот вы говорите, минус, here you speak, что ученикам трудно, that it is difficult to pupils, а кто виноват, and who is guilty, позвольте вас спросить, например, allow to ask you, for example, вы задали ученикам восьмого класса сочинение на тему Пушкин как психолог. You set to pupils of the 8th class the composition on a subject, Pushkin as psychologist. Во-первых, first, нельзя задавать таких трудных тем, it is impossible to set such difficult subjects. А во-вторых, and secondly, какой же Пушкин психолог? Ну, what Pushkin psychologist? Well, Щедрин или, Щедрин or, положим, let's put, Достоевский. Другое дело, Dostoevsky, another matter. А Пушкин великий поэт и больше ничего. And Pushkin the great poet and is more than anything. Щедрин сам по себе, минус, Щедрин in itself. А Пушкин сам по себе, and Pushkin in itself. Угрюмо ответил Никитин, минус, Nikitin gloomy answered. Я знаю, минус, I know. У вас в гимназии не признают Щедрина? At you in a gymnasium do not recognize Щедрин. Но не в этом дело. But not in it business. Вы скажите мне, you tell to me, какой же Пушкин психолог? What Pushkin psychologist? А то разве не психолог? Извольте, минус, and that unless not psychologist? All right. Я приведу вам примеры. I will give to you examples. И Никитин продекламировал несколько мест из Онегина. And Nikitin recited some places from Onegin. Потом из Бориса Годунова. Then from Boris Godunov. Никакой не вижу тут психологии, минус, any I do not see here psychology. Вздохнула Варя, минус, Varya sighed. Психологом называется тот, минус, that is called as the psychologist, кто описывает изгибы человеческой души, who describes bends of human soul. А это прекрасные стихи и больше ничего. And it is fine verses and more than anything. Я знаю, минус, I know. Какой вам нужна психология? Обиделся Никитин. For what to you it is necessary for psychology? Dash Nikitin took offense. Вам нужно, минус, it is necessary for you, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилой палец и чтобы я орал во все горло. Это, that somebody sawed to me a stupid saw a finger and that I shouted in all throat is, по-вашему, in your opinion, психология, psychology, плоско. Однако вы все так и не доказывали мне, почему же Пушкин психолог? Минус. Plainly. However, you after all did not prove to me, why Pushkin psychologist. Когда Никитину приходилось оспаривать то, when Nikitin had to challenge that, что казалось ему рутиной, that it seemed to it routine, узостью или чем-нибудь вроде этого, narrowness or something like it, то обыкновенно он вскакивал с места, that ordinarily jumped from a place, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол, sufficed both hands for the head and started to run with groan up and down, и теперь то же самое, он вскочил, and now the same, it jumped, схватил себя за голову и со стоном прошелся вокруг стола, seized itself by the head and with groan walked round a table, потом сел подаль, then sat down at some distance, за него вступились офицеры, officers stood up for it, штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, штабс-капитан Полянский began to assure Варя, что Пушкин в самом деле психолог, that Pushkin really psychologist, и в доказательство привел два стиха из Лермонтова, поручик Гернит сказал, and as proof gave two verses from Lermontov, Gernet's lieutenant told, что если бы Пушкин не был психологом, that if Pushkin was not a psychologist, то ему не поставили бы в Москве памятника, that to it would not deliver in Moscow of a monument. Это хамство. Минус доносилось с другого конца стола. Минус. This rudeness. Dash reached since other end of a table. Я так и губернатору сказал, это, минус. I and to the governor told, it, ваше превосходительство, your excellency, хамство, rudeness. Я больше не спорю. Минус, крикнул Никитин. Минус. I do not argue anymore. Dash Nikitin shouted. Это его же царствие не будет конца. Баста. Ах, минус. It is to its царствие I there will be no end. That will do. Ah. Да поди ты прочь. Yes, it seems you away. Поганая собака. Крикнул он на сама. Nasty dog. Dash he shouted on the catfish, который положил ему на колени голову и лапу, which put to it on knees the head and a paw. Эр-эр-эр. Нтанганга. Минус послышалось из-под стула. Ар-ар-ар. Нган-ган-ган. Dash was heard from under a chair. Сознайтесь, минус. Confess, что вы не правы, крикнула Варя. That you are not right. Dash Varia shouted. Сознайтесь. Минус. Confess. Но пришли гости и барышни. But guests, young ladies came. И спор прекратился сам собой. And dispute stopped by itself. Все отправились в зал. All went to a hall. Варя села за рояль и стала играть танцы. Cooking sat down at a grand piano and began to play dances. Протанцевали сначала вальс. Danced at first a waltz. Потом польку. Then pole. Потом кадриль с. Grand ronde. Then a quadrille with grand ronde. 22, которое провел по всем комнатам штабс-капитан Полянский. 22. Which was led on all rooms by the штабс-капитан Полянский. Потом опять стали танцевать вальс. Then again began to dance a waltz. Старики во время танцев сидели в зале. Old men during dances sat in a hall. Курили и смотрели на молодежь. Smoked and looked at youth. Между ними находился и Шибалдин. Between them there was also Шибалдин. Директор городского кредитного общества. Director of City Credit Society. Славившийся своей любовью к литературе и сценическому искусству. Being famous for the love to literature and theatrics. Он положил начало местному музыкально-драматическому кружку и сам принимал участие в спектаклях. It began local musical theatrical circle and itself took part in performances. Играя почему-то всегда только одних смешных лакеев или читая нараспев грешницу. Playing for some reason always only one ridiculous footman or reading drawlingly sinner. Звали его в городе мумией. Called him in the city a mummy. Так как он был высок. As it was high. Очень тощ. It is very lean. Жилист имел всегда торжественное выражение лица и тусклые. It is sinewy and had always a solemn look and dim, неподвижные глаза, motionless eyes. Сценическое искусство он любил так искренне, he loved theatrics so sincerely, что даже брил себе усы и бороду, what even shaved to itself mustaches and a beard, а это еще больше делало его похожим на мумию, and it did it similar to a mummy even more. После grand ronde, он нерешительно, after grand ronde it irresolutely, как-то боком подошел к Никитину. Somehow sideways approached to Nikitin. Кашлянул и сказал. Coughed and told. Я имел удовольствие присутствовать за чаем во время спора. Минус. I had pleasure to be present over a cup of tea during dispute. Вполне разделяю ваше мнение. Quite I share your opinion. Мы с вами единомышленники. We are adherents. И мне было бы очень приятно поговорить с вами. And it would be very pleasant to me to talk to you. Вы изволили читать гамбургскую драматургию Лессинга? You desired to read the Hamburg dramatic art Lessing? Нет, минус. No. Не читал. Did not read. Шибалдин ужаснулся и замахал руками так. Шибалдин was terrified and waved hands so. Как будто ожег себе пальцы. As though. Ожег. To itself fingers. И. And. Ничего не говоря. Speaking to nothing. Попятился от Никитина. Moved back from Nugget. Фигура Шибалдина. Figure of Шибалдин. Его вопрос и удивление показались Никитину смешными. Its question and surprise seemed to Nikitin ridiculous. Но он все так и подумал. But he after all thought. В самом деле неловко. Really it is awkward. Я – учитель словесности. I am a teacher of literature. А до сих пор еще не читал Лессинга. And still yet did not read Lessing. Надо будет прочесть. It will be necessary to read. Перед ужином все. Before dinner all. Молодые и старые. Young and old. Сели играть в судьбу. Sat down to play destiny. Взяли две колоды карт. Одну сдали всем поровну. Took two packs. One handed over all equally. Другую положили на стол рубашкой вверх. Another put on a table a shirt up. У кого на руках эта карта? Минус. At whom on hands this card? Начал торжественно старик Шелестов. Минус. There began solemnly old man Шелестов. Поднимая верхнюю карту второй колоды. Lifting the top card of the second pack. Тому судьба пойти сейчас в детскую и поцеловаться там с няней. Минус. To that destiny to go now to the nursery and to kiss there with the nurse. Удовольствие целоваться с няней выпало на долю Шибалдина. The pleasure to kiss the nurse fell Шибалдин's to lot. Всю гурьбой окружили его. All surrounded with a crowd it. Повели в детскую и со смехом. Led to the nursery and with laughter. Хлопая в ладоши. Clapping. Заставили поцеловаться с няней. Forced to kiss with the nurse. Поднялся шум. Noise was made. Крик. Shout. Не так страстно. Минус кричал Шелестов. Минус. Not so passionately. Dash shouted Russell's. Плача от смеха. Crying from laughter. Не так страстно. Минус. Not so passionately. Никитину вышла судьба исповедовать всех. To Nikitin there was a destiny to profess all. Он сел на стул среди залы. It sat down on a chair among a hall. Принесли шали и накрыли его с головой. Brought a shawl and covered it with the head. Первой пришла к нему исповедоваться Варя. The first Varia came to confess to it. Я знаю ваши грехи, минус. I know your sins. Начал Никитин, минус. There began Nikitin. Глядя в потемках на ее строгий профиль. Looking in darkness at its strict profile. Скажите мне, минус. Tell to me. Сударыня. Madam. С какой это стати вы каждый день гуляете с Полянским? Ох. With what it? Стати. You walk every day with Polyansky? Oh. Недаром. Not without reason. Недаром она с гусаром. Not without reason it with the hussar. Это плоско, минус. It plainly. Сказала Варя и ушла. Минус. Varia told and left. Затем под шалью заблестели большие неподвижные глаза. Then under a shawl big motionless eyes began to shine. Обозначился в потемках милый профиль и запахло чем-то дорогим. The lovely profile was designated in darkness and began to smell something expensive. Давно знакомым. Familiar for a long time. Что напоминало Никитину комнату Манюси. That reminded Nikitin a room of Manюси. Мария Годфруа, минус. Мария Годфруа. Сказал он и не узнал своего голоса. Так он был нежен и мягок. Минус. He told and did not learn the voice, so it was gentle and soft. В чем вы грешны? Минус. Of what you are guilty? Манюся прищурила глаза и показала ему кончик языка. I am attracted blinked eyes and showed it a tip of language. Потом засмеялась и ушла. Then laughed and left. А через минуту она уже стояла среди залы. And in a minute it already stood among a hall. Хлопала в ладоши и кричала. Clapped and shouted. Ужинать. Минус. To have supper. Ужинать. To have supper. Ужинать. To have supper. И все повалили в столовую. And all tumbled down in a dining room. За ужином Варя опять спорила. At supper Varia again argued. И на этот раз с отцом. And this time with the father. Полянский солидно ел. Polyansky solidly ate. Пил красное вино и рассказывал Никитину. Drank red wine and told to Никитин. Как он раз зимою. As it is time in winter. Будучи на войне. Having been at war. Всю ночь простоял по колено в болоте. Неприятель был близко. All night long stayed knee deep in a bog. The enemy was close. Так что не позволялось ни говорить. So it was not allowed to speak. Ни курить. To smoke. Ночь была холодная. Night was cold. Темная. Dark. Дул пронзительный ветер. The penetrating wind blew. Никитин слушал и косился на Манюсю. Никитин listened and was moan on Манюсю. Она глядела на него неподвижно. She looked at it motionlessly. Не мигая. Without blinking. Точно задумалась о чем-то или забылась. Для него это было и приятно, и мучительно. Precisely reflected on something or it was forgotten. For it was and is pleasant and painful. Зачем она на меня так смотрит? Мучился он. Why she so looks at me? Dash he suffered. Это неловко. Минус. It is awkward. Могут заметить. Can notice. Ах. Ah. Как она еще молода. As it is still young. Как наивно. As it is naive. Гости стали расходиться в полночь. Guests began to disperse at midnight. Когда Никитин вышел за ворота. When Никитин left for gate. Во втором этаже дома хлопнуло окошко. In the second floor of the house slapped a window. И показалась Манюса. Also seemed I am attracted. Сергей Васильевич. Минус окликнула она. Минус. Сергей Васильевич. Dash she called. Что прикажете? Минус. What will order? Вот что. Минус проговорила Манюса. Минус. Hear that. Dash spoke I am attracted. Видимо. Probably. Придумывая. Thinking out. Чтобы сказать. What to tell. Вот что, Полянский обещал прийти на днях со своей фотографией и снять всех нас. Минус. Hear that. Polyansky promised to come one of these days with the photo and to remove all of us. Надо будет собраться. It will be necessary to gather. Хорошо. Минус. Well. Манюса скрылась. I am attracted disappeared. Окно хлопнуло. The window slapped. И тотчас же в доме кто-то заиграл на рояле. And immediately in the house someone played on a grand piano. Ну? Well. Дом. Думал Никитин. House. Dash Никитин thought. Переходя через улицу. Passing through the street. Дом. Минус. House. В котором стонут одни только египетские голуби. In which one only Egyptian pigeons groan. Да и те потому. And those therefore. Что иначе не умеют выражать свои радости, that differently are not able to express the pleasure. Но не у одних только шелестовых жилось весело. But not at one only Shelestovs was cheerfully. Не прошел Никитин и 200 шагов. There did not pass Никитин and 200 steps. Как из другого дома послышались звуки рояля. As well as from other house grand piano sounds were heard. Прошел он еще немного и увидел у ворот мужика. It passed a little more and saw at gate of the man, играющего на балалайке, playing on a balalaika. В саду оркестр грянул попурри из русских песен. In a garden the orchestra burst the popurri from Russian songs. Никитин жил в полуверсти от Шелестовых. Никитин lived in, полуверсти, from Shelestovs, в квартире из 8 комнат, in the apartment from 8 rooms, которую он нанимал за 300 рублей в год, which it employed for 300 rubles a year. Вместе со своим товарищем. Together with the companion. Учителем географии и истории Ипполитом Ипполитычем. Teacher of geography and history Hillite Ipolitichem. Этот Ипполит Ипполитыч. This Hillite Ipolitich. Еще не старый человек. Yet old person. С рыжей бородкой. With a red small beard. Курносый. Snub-nosed. С лицом грубоватым и неинтеллигентным. With the person rough and unintelligent. Как у мастерового. As at the workman, но добродушным, but good-natured. Когда вернулся домой Никитин, when Никитин came back home, сидел у себя за столом и поправлял ученические карты, sat at itself at a table and corrected students' cards. Самым нужным и самым важным считалось у него по географии черчение карт. And the most important plotting of cards was considered as the most necessary edit on geography. А по истории, знание хронологии. По целым ночам сидел он и синим карандашом поправлял карты своих учеников и учениц или же составлял хронологические таблички. And on stories, knowledge of chronology, On the whole nights he sat and a dark blue pencil corrected cards of the pupils and schoolgirls or made chronological plates. Какая сегодня великолепная погода! Минус, сказал Никитин. Минус. What a day, magnificent weather! Dash Nuket and old. Входя к нему. Entering to it. Удивляюсь вам. Минус. I am surprised to you. Как это вы можете сидеть в комнате? As it you can sit in the room. Ипполит Ипполитыч был человек неразговорчивый. Он или молчал. Ипполит Ипполитыч was the person reticent. He or was silent. Или же говорил только о том. Or spoke only about that. Что всем давно уже известно. That all already know long ago. Теперь он ответил так. Now he answered so. Да, минус. Yes. Прекрасная погода. Fine weather. Теперь май. Now May. Скоро будет настоящее лето. There will be the real summer soon. А лето не то. And summer not that. Что зима. That winter. Зимою нужно печь топить. In winter it is necessary for the furnace to heat. А летом и без печей тепло. And in the summer and without furnaces warmly. Летом откроешь ночью окна и все так и тепло. You will open at the night of a window and nevertheless warmly in the summer. А зимою, двойные рамы и все-таки холодно. And in winter, a double glazing and nevertheless it is cold. Никитин посидел около стола не больше минуты и соскучился. Никитин sat about a table no more than a minute and missed. Спокойной ночи. Минус, сказал он. Минус. Good night. Dash heat old. Поднимаясь и зевая. Rising and yawning. Хотел было я рассказать вам нечто романическое. Минус. I wanted to tell you something romantic-ski. Меня касающееся. Me concerning. Но ведь вы, география, начнешь вам о любви. But after all you, geography. You will begin to you about love. А вы сейчас. В каком году была битва при Калке? Ну вас к черту с вашими битвами и с чукотскими носами. And you now. In what year there was a fight at Kalka? Well you to hell with your fights and with Chukchi noses. Что же вы сердитесь? Минус. What do you become angry? Да досадно. Минус. Yes annoyingly. И. And. Досадуя. Being annoyed. Что он не объяснился еще с Манюси и что ему ни с кем теперь поговорить о своей любви? That he did not speak with Manuzi and that too it is nobody to talk now about the love. Он пошел к себе в кабинет и лег на диван. It went to itself himself to an office and laid down on a sofa. В кабинете было темно и тихо. In an office it was dark and silent. Лежа и глядя в потемке. Lying and looking in darkness. Никитин стал почему-то думать о том. Никитин began to think of that for some reason. Как через два или три года он поедет зачем-нибудь в Петербург. As through two or three years it will go Winabud to Petersburg. Как Манюса будет провожать его на вокзал и плакать. В Петербурге он получит от нее длинное письмо. As I am attracted will see off him on the station and to cry. In Petersburg he will receive from it the long letter. В котором она будет умолять его скорее вернуться домой. In which she will beg him rather to come back home. И он напишет ей. Свое письмо начнет так, милая моя крыса. And he will write to it. The letter will begin so, my dear rat. Именно, минус, милая моя крыса. My dear rat. Сказал он и засмеялся. Минус. He told and laughed. Ему было неудобно лежать. It was inconvenient to it to lie. Он подложил руки под голову и задрал левую ногу на спинку дивана. It enclosed hands under the head and lifted up the left foot on a sofa back. Стало удобно. It became convenient. Между тем окно начало заметно бледнеть. Meanwhile the window started to turn pale considerably. На дворе заголосили сонные петухи. Outside sleepy cocks began to wail. Никитин продолжал думать о том, Никитин continued to think of that, как он вернется из Петербурга, as it will return from Petersburg, как встретит его на вокзале Манюса и, as will meet him at the station I am attracted and, вскрикнув от радости, having screamed for pleasure, бросится ему на шею, или, will throw the arms round it a neck, or, еще лучше, even better, он схитрит, приедет ночью потихоньку, it will use cunning, will arrive at night slowly, кухарка отворит ему, the cook will open to it, потом на цыпочках пройдет он в спальню, then it on tiptoe will pass in a bedroom, бесшумно разденется и, бултых в постель, а она проснется и, о, will silently undress and, balti in a bed. And she will wake up and, Oh, радость. Pleasure. Воздух совсем побелел. Air absolutely turned white. Кабинета и окна уж не было. Office and the window was not. На крылечке пивоваренного завода. On a крылечко of brewery. Того самого. That. Мимо которого сегодня проезжали. By which today passed. Сидела Манюса и что-то говорила. Said I am attracted and something told. Потом она взяла Никитина под руку и пошла с ним в загородный сад. Then she took Nikitin an arm and went with it to a country garden. Тут он увидел дубы и вороньи гнезда. Here he saw oaks and carrion crows of a nest. Похожие на шапки. Similar to caps. Одно гнездо закачалось. One nest downloaded. Взглянул из него Шибалдин и громко крикнул. Вы не читали Лессинга. Шибалдин looked out of it and loudly shouted, "You did not read Lessing." Никитин вздрогнул всем телом и открыл глаза. Никитин shuddered all over and opened eyes. Перед диваном стоял Ипполит Ипполитыч и... Before a sofa there was Hilite Ipolitich and... Откинув назад голову. Having cast away back the head. Надевал галстук. Put on a tie. Вставайте, минус. Rise. Пора на службу. Time on service. Говорил он. Минус. He spoke. А в одежде спать нельзя. Минус. And in clothes it is impossible to sleep. От этого одежда портится. From it the clothes boil. Спать надо в постели. It is necessary to sleep in a bed. Раздевшись. Having undressed. И он. And it. По обыкновению. As usual. Стал длинно и с расстановкой говорить о том. Became long and with arrangement to speak about that. Что всем давно уже известно. That all already know long ago. Первый урок у Никитина был по русскому языку во втором классе. Никитин had the first lesson on Russian in the second class. Когда он ровно в 9 часов вошел в этот класс. When it exactly entered at 9 o'clock into this class. То здесь. That here. На черной доске. On a blackboard. Были написаны мелом две большие буквы. M. Two capital letters were written by chalk. M. Ша. Ша – это? It. Вероятно. Possibly. Значило Маша Шелестова. Meant. Маша Шелестова. Уж пронюхали. Got wind. Подлецы. Подумал Никитин. Rascals. Dash Nikitin thought. И откуда они все знают? And from where all of them know? Второй урок по словесности был в пятом классе. The second lesson of literature was in the fifth class. И тут на доске было написано M. And here on a board it was written to M. Ша. Ша. А когда он? And when it. Кончив урок. Having terminated a lesson. Выходил из этого класса. Left this class. Сзади него раздался крик. Behind it shout was distributed. Точно в театральном рейке. Precisely in theatrical to a reka. Ура, а-а. Шелестова. Минус. Hurrah, undend. Шелестова. От Спания в одежде было нехорошо в голове. From a Spanian clothes it was bad in the head. Тело изнемогало от лени. The body was exhausted from laziness. Ученики. Pupils. Каждый день ждавшие роспуска перед экзаменами. Every day waiting dissolution before examinations. Ничего не делали. Did nothing. Томились. Pined. Шалили от скуки. Plaid breaks with boredom. Никитин тоже томился. Никитин too pined. Не замечал шалости и то и дело подходил к окну. Did not notice breaks and continually approached to a window. Ему была видна улица. The street was visible to it. Ярко освещенное солнцем. Brightly shined with the sun. Над домами прозрачное голубое небо. Over houses transparent blue sky. Птицы. Birds. А далеко-далеко. And it is very far. За зелеными садами и домами. Behind green gardens and houses. Просторная. Spacious. Бесконечная даль с синеющими рощами. Infinite distance with becoming blue groves. С дымком от бегущего поезда. With a smoke from a running train. Вот по улице в тени акаций. Here down the street in a shadow of acacias. Играя хлыстиками. Playing. Хлыстиками. Прошли два офицера в белых кителях. There passed two officers in white kaitel. Вот на линейке проехала куча евреев с седыми бородами и в картузах. Here on a ruler the lot of Jews with gray-haired beards and in caps passed. Гувернантка гуляет с директорской внучкой. Пробежал куда-то сом с двумя дворняжками. А вот в простеньком сером платье и в красных чулочках. The governess walks with the management granddaughter. The catfish with two mongrels ran somewhere. And here, in an unpretentious gray dress and in red chilaka, держа в руке вестник Европы. Holding in her hand the messenger of Europe. Пошла Варя. Варя went. Была. Was. Должно быть. Should be. В городской библиотеке. In city library. А уроки кончатся еще не скоро, в 3 часа. После же уроков нужно идти не домой, а не к Шелестовым. And lessons will come to an end yet soon, at 3 o'clock. After lessons it is necessary to go not home and not to Шелестовс. А к Вольфу на урок. And to Wolf on a lesson. Этот Вольф. This Wolf. Богатый еврей. Rich Jew. Принявший лютеранство. Accepted Lutheranism. Не отдавал своих детей в гимназию. Did not send the children to a gymnasium. А приглашал к ним гимназических учителей и платил по 5 рублей за урок. And invited to them gymnasia teachers and paid on 5 rubles for a lesson. Скучно. It is boring. Скучно. Boringly. Скучно. Boringly. В 3 часа он пошел к Вольфу и высидел у него. At 3 o'clock it went to Wolf and sat out at it. Как ему показалось. As it seemed to it. Целую вечность. Whole eternity. Вышел от него в 5 часов. Left from it at 5 o'clock. А в 7 уже должен был идти в гимназию на педагогический совет, составлять расписание устных экзаменов для 4-го и 6-го классов. And in the 7th already should go to a gymnasium on faculty meeting, to make the schedule of oral examinations for the 4th and 6th classes. Когда? When? Поздно вечером. Late at night. Шел он из гимназии к Шелестовым. There was it from a gymnasium to Шелестовс. Сердце у него билось и лицо горело. Heart at it fought and the person burned. Неделю и месяц тому назад всякий раз. Week and a month ago every time. Собираясь объясниться. Being going to speak. Он приготовлял целую речь с предисловием и с заключением. It prepared the whole speech with the preface and with the conclusion. Теперь же у него не было наготове ни одного слова. Now it had on call no word. В голове все перепуталось. In the head everything was mixed. И он только знал, and he only knew, что сегодня он, that today it, наверное, probably, объяснится и что дольше ждать нет никакой возможности. Will speak and what more long wait there is no possibility. Я приглашу ее в сад. I will invite her in a garden. Обдумывал он, минус. He considered. Немножко погуляю и объяснюсь. A little bit I will take a walk and I will speak. В передней не было ни души, он вошел в залу. In a lobby was not a soul, it entered into a hall. Потом в гостиную, тут тоже никого не было. Then in a drawing room. Here too was nobody. Слышно было. It was audible. Как наверху. As above. Во втором этаже. In the second floor. С кем-то спорила Варя и как в детской стучала ножницами наемная швея. With someone Varya and as in the nursery the hired seamstress knocked scissors argued. Была в доме комнатка. There was in the house a room. Которая носила 3 названия. Маленькая. Which carried 3 names. Small. Проходная и темная. Through passage and dark. В ней стоял большой старый шкаф с медикаментами. In it stood big old. Шкаф. With medicines. С порохом и охотничьими принадлежностями. With gunpowder and hunting accessories. Отсюда вела во 2-й этаж узкая деревянная лестничка. From here the narrow wooden lestnichka conducted in the 2nd floor. На которой всегда спали кошки. On which cats always slept. Были тут двери, 1, в детскую. There were here doors. 1, to the nursery. Другая, в гостиную. Another, in a drawing room. Когда вошел сюда Никитин. When Nikitin entered here. Чтобы отправиться наверх. To go upward. Дверь из детской отворилась и хлопнула так. The door from the nursery was opened and slapped so. Что задрожали и лестница и шкаф. Вбежала Манюся в темном платье. That began to tremble also a ladder and. Шкаф. Ran and I am attracted in a dark dress. С куском синей материи в руках и. With a piece of a dark blue matter in hands and. Не замечая Никитина. Without noticing Nikitin, шмыгнула к лестнице. Slipped to a ladder. Постройте. Минус остановил ее Никитин. Минус. Postoid. Dash Nikitin stopped it. Здравствуйте, Минус. Hello. Гатфруа, позвольте. Гатфруа. Allow. Он запыхался. It was out of breath. Не знал. Did not know. Что говорить. Одной рукой держал ее за руку. What to speak. One hand held it by a hand. А другую. За синюю материю. And another, for a dark blue matter. А она не то испугалась. And she not that was frightened. Не то удивилась и глядела на него большими глазами. Not that was surprised and looked at it big eyes. Позвольте. Минус продолжал Никита. Минус. Allow. Dash Nukitin continued. Боясь. Being afraid. Чтобы она не ушла. That it is not left. Мне нужно вам кое-что сказать, только. Здесь неудобно. Минус. I need for you to tell something. Only. Here it is inconvenient. Я не могу. I cannot. Не в состоянии, понимаете ли? Unable. Whether understand. Годфруа, Годфруа, я не могу. Вот и все. I cannot. That's all. Синяя материя упала на пол. The dark blue matter fell to a floor. И Никитин взял Маню всю за другую руку. And Nikitin took Manyaza for other hand. Она побледнела. She turned pale. Зашевелила губами. Began to move lips. Потом попятилась назад от Никитина и очутилась в углу между стеной и шкафом. Then moved back from Nikitin and came to be in a corner between a wall and shkapi. Честное слово, минус. Word of honor. Уверяю вас, сказал он тихо. I assure you. Dash he told silently. Манюса, минус. I am attracted. Честное слово. Word of honor. Она откинула назад голову. It cast away back the head. А он поцеловал ее в губы. And he kissed her on the mouth. И. And. Чтобы этот поцелуй продолжался дольше. That this kiss proceeded more long. Он взял ее за щеки пальцами, и как-то так вышло. It took it for cheeks fingers, and somehow so left. Что сам он очутился в углу между шкафом и стеной. That it came to be in a corner between shkapi and a wall. А она обвела руками его шею и прижалась к его подбородку головой. And it twisted with hands his neck and nestled on his chin a head. Потом оба побежали в сад. Then both ran in a garden. Сад у Шелестовых был большой. Шелестовых had a big garden. На четырех десятинах. On 40 сатинас. Тут росло с два десятка старых кленов и лип. Here grew from 2 tens old maples and lintons. Была одна ель. There was one fir tree. Все же остальное составляли фруктовые деревья, черешни. Nevertheless, the rest was made by fruit trees, sweet cherries, яблони, apple trees, груши, pears, дикий каштан, wild chestnut, серебристая маслина. Много было и цветов. Silvery olive. Was also flowers much. Никитин и Манюса молча бегали по аллеям. Nikitin also, I am attracted, silently ran on avenues. Смеялись. Laughed. Задавали изредка друг другу отрывистые вопросы. Asked occasionally each other abrupt questions. На которые не отвечали. Which did not answer. А над садом светил полумесяц. And over a garden the half moon shone. И на земле из темной травы. And on the earth from a dark grass. Слабо освещенной этим полумесяцем. Poorly shined with this half moon. Тянулись сонные тюльпаны и ирисы. Sleepy tulips and irises elasted. Точно прося. Precisely asking. Чтобы и с ними объяснились в любви. That and with them spoke in love. Когда Никитин и Манюса вернулись в дом. When Nikitin also, I am attracted, returned to the house. Офицеры и барышни были уже в сборе и танцевали мазурку. Officers and young ladies were already in collecting and danced a mazurka. Опять Полянский водил по всем комнатам. Grand Ronde. Again Polyansky drove on all rooms of Grand Ronde. Опять после танцев играли в судьбу. Again after dances played destiny. Перед ужином. Before a dinner. Когда гости пошли из залы в столовую. When guests went from a hall to a dining room. Манюса. I am attracted. Оставшись одна с Никитиным. Having remained one with Nikitin. Прижалась к нему и сказала. Nestled on it and old. Ты сам поговори с папой и Варей. Минус. You talk to the father and Varya. Мне стыдно. It is a shame to me. После ужина он говорил со стариком. After a dinner he spoke with the old man. Выслушав его. Having listened to him. Шелестов подумал и сказал. Russell's thought and old. Очень вам благодарен за честь, минус. Very much to you it is grateful for honor. Которую вы оказываете мне и дочери. Which you render me and the daughter. Но позвольте мне поговорить с вами по-дружески. But allow me to talk to you friendly. Буду говорить с вами не как отец. I will speak with you not as the father. А как джентльмен с джентльменом. And as the gentleman with the gentleman. Скажите. Tell. Пожалуйста. Please. Что вам за охота так рано жениться? Это только мужики женятся рано, What to you for hunting so early to marry? It only men marry early. Ну там. But there. Известно. It is known. Хамство. Rudeness. А вы-то с чего, что за удовольствие в такие молодые годы надевать на себя кандалы? And you from what? What for pleasure in such young years to put on itself shackles? Я вовсе не молод. Обиделся Никитин. Минус. I am not so young. Dash Nukitin took offense. Мне 27-й год. Минус. To me 27th year. Папа. Минус. Father. Коновал пришел. Крикнула из другой комнаты Варя. Коновал. Came. Dash Varya shouted from other room. И разговор прекратился. And conversation stopped. Домой провожали Никитина Варя. Home saw off Nukitin Varya. Манюса и Полянский. I am attracted also Polyansky. Когда подошли к его калитке. When approached to its gate. Варя сказала. Cooking told. Что это ваш таинственный митрополит Митрополитыч никуда не показывается. Пусть бы к нам пришел. Минус. What it is your mysterious metropolitan Митрополитыч anywhere is not shown. Let to us would come. Таинственный Ипполитыч. Mysterious Hillite Ипполитыч. Когда вошел к нему Никитин. When Nikitin entered to it. Сидел у себя на постели и снимал панталоны. Sat at itself on a bed and removed drawers. Не ложитесь, минус. Do not lay down. Голубчик. Сказал ему Никитин. Smart guy. Dash Nukitin told to it. Задыхаясь. Choking. Постойте, минус. Postoit. Не ложитесь. Do not lay down. Ипполит Ипполитыч быстро надел панталоны и спросил встревоженно. Hillite Ипполитыч quickly put on drawers and asked anxiously. Что такое? Минус. What is? Я женюсь. Минус. I marry. Никитин сел рядом с товарищем и. Nikitin sat down near the companion and. Глядя на него удивленно. Looking at it with astonishment. Точно удивляясь самому себе. Precisely being surprised to itself. Сказал. Told. Представьте, минус. Present. Женюсь. На Маше Шелестовой. Сегодня предложение сделал. I marry. On Masha Shilstova. Today the offer made. Что ж, она девушка, минус. What? She is a girl. Кажется. It seems. Хорошая. The good. Только молода очень. Only it is young very much. Да, минус. Yes. Молода. Вздохнул Никитин и озабоченно пожал плечами. It is young. Dash Nukitin sighed and anxiously shrugged shoulders. Очень, минус. Very much. Очень молода. It is very young. Она у меня в гимназии училась. Минус. She at me in a gymnasium studied. Я ее знаю. I know it. По географии училась ничего себе. On geography studied anything to itself. А по истории, плохо. And on stories. It is bad. И в классе была невнимательна. And in a class it was inattentive. Никитину вдруг почему-то стало жаль своего товарища и захотелось сказать ему что-нибудь ласковое. Suddenly for some reason it became a pity to Nukitin of the companion and something wanted to tell to it tender. Утешительное. The consolatory. Голубчик, минус. Smart guy. Отчего вы не женитесь? Спросил он. Why you do not marry? Dash he asked. Ипполит Ипполитыч, минус. Hillite Ипполитыч. Отчего бы вам? Why to you? Например? For example. На Варе не жениться, это чудное. Varya not to marry? It is wonderful. Превосходная девушка, правда? Excellent girl. However. Она очень любит спорить. She very much likes to argue. Но зато сердце. Какое сердце? Она сейчас про вас спрашивала. But heart. What heart? She now about you asked. Женитесь на ней. Marry it. Голубчик. А? Smart guy. And? Он отлично знал. He perfectly knew. Что Варя не пойдет за этого скучного курносого человека. That Varya will not follow this boring snub-nosed person. Но все-таки убеждал его жениться на ней. But after all convinced him to marry it. Зачем? What for? Женитьба. Шаг серьезный. Минус. A marriage. A step serious. Сказал Ипполит Ипполитыч. Минус. Hillite Ипполитыч told. Подумав. Having thought. Надо обсудить все. Минус. It is necessary to discuss everything. Взвесить. To weigh. А так нельзя. And so it is impossible. Благоразумие никогда не мешает. Prudence never disturbs. А в особенности в женитьбе, and in particular in a marriage. Когда человек, when person, перестав быть холостым, having ceased to be single, начинает новую жизнь, begins new life. И он заговорил о том, and he started talking about that, что всем давно уже известно, that all already know long ago. Никитин не стал слушать его. Никитин did not begin to listen to it. Простился и пошел к себе. Said goodbye and went to itself. Он быстро разделся и быстро лег. He quickly undressed and quickly laid down. Чтобы поскорее начать думать о своем счастье. Somewhat quicker to start to think of the happiness. О Манюсе. About Manius. О будущем. About the future. Улыбнулся и вдруг вспомнил. Smiled and suddenly remembered. Что он не читал еще Лессинга. That he did not read still Lessing. Надо будет прочесть. Минус, подумал он. It will be necessary to read. Dash, he thought. Впрочем, минус. However. Зачем мне его читать? Ну его к черту. Why to me it to read? Well it to hell. И. And. Утомленный своим счастьем. Tired with the happiness. Он тотчас же уснул и улыбался до самого утра. He immediately fell asleep and smiled till the morning. Снился ему стук лошадиных копыт о бревенчатый пол. Снилось. Knock of horse hoofs about a timbered floor, dreamed it, dreamed. Как из конюшни вывели сначала вороного графа Нулина. As from a stable deduced at first the black Count Newlin. Потом белого великана. Then white giant. Потом сестру его Майку. Then sister to his Mike. 2-2 в церкви было очень тесно и шумно. In church it was very close and noisy. И раз даже кто-то вскрикнул. And time even someone screamed. И протоиерей. And archpriest. Венчавший меня и Манюсю. Crowning me and Manyazu. Взглянул через очки на толпу и сказал сурово. Looked through points at crowd and told severely. Не ходите по церкви и не шумите. Минус. Do not go on church and do not rustle. А стойте тихо и молитесь. And stand silently and pray. Надо страх Божий иметь. It is necessary God's fear to have. Шаферами у меня были два моих товарища. Best men at me were my two companions. А у Мани, штабс-капитан Полянский и поручик Гернет. And at Manya, the штабс captain Polyansky and Gernet's lieutenant. Архиерейский хор пел великолепно. The hierarchical chorus sang perfectly. Треск свечей. Crash of candles. Блеск. Shine. Наряды. Dresses. Офицеры. Officers. Множество веселых. Set cheerful. Довольных лиц и какой-то особенный. Contented faces and any special. Воздушный вид у Мани. Air look at Manya. И вся вообще обстановка и слова венчальных молитв трогали меня до слез. Both situation all in general and words of wedding prayers moved me to tears. Наполняли торжеством. Filled with a celebration. Я думал, как расцвела. I thought, as blossomed. Как поэтически красиво сложилась в последнее время моя жизнь. 2 года назад я был еще студентом. As poetic beautifully there was recently my life. 2 years ago I was still a student. Жил в дешевых номерах на Неглинном. Lived in cheap numbers on Neglin. Без денег. Without money. Без родных и. Without native and. Как казалось мне тогда. As it seemed to me then. Без будущего. Without the future. Теперь же я, учитель гимназии в одном из лучших губернских городов. Now I am a teacher of a gymnasium in one of the best provincial cities. Обеспечен. It is provided. Любим. We love. Избалован. It is spoiled. Для меня вот. For me here. Думал я. I thought. Собралась теперь эта толпа. This crowd gathered now. Для меня горят 3 паникадила. For me 3 church chandeliers burn. Ревет протодиакон. The protodeacon roars. Стараются певчие. Choristers try. И для меня так молодо. And for me it is so young. Изящно и радостно это молодое существо. This young being is graceful and joyful. Которая немного погодя будет называться моей женой. Which will be called a little later as my wife. Я вспомнил первые встречи. I remembered the first meetings. Наши поездки за город. Our trips to the country. Объяснение в любви и погоду. Declaration of love and weather. Которая. Which. Как нарочно. As if on purpose. Все лето было дивно хороша, и то счастье. All summer it was marvelously good, and that happiness, которая когда-то на Неглинном представлялась мне возможным только в романах и повестях, Which ones on Eglин was represented to me possible only in novels and stories? Теперь я испытывал на самом деле. Now I tested actually. Казалось. It seemed. Брал его руками. Took it hands. После венчания все в беспорядке толпились около меня, и они выражали свое искреннее удовольствие. After wedding, all in a disorder crowded about me and Mania and expressed the sincere pleasure. Поздравляли и желали счастья. Congratulated and wished good luck. Бригадный генерал. Brigade general. Старик лет под 70. The old man of years under 70. Поздравил одну только Манюсю и сказал ей старческим. Congratulated one only Maniazu and told it senile. Скрипучим голосом так громко. Gravelly voice so loudly. Что пронеслось по всей церкви. That was carried by on all church. Надеюсь, минус. I hope. Милая. Darling. И после свадьбы вы останетесь все таким же розаном. And after wedding you will remain all the same rose tree. Офицеры. Officers. Директор и все учителя улыбнулись из приличия. The director and all teachers smiled from decency. И я тоже почувствовал на своем лице приятную неискреннюю улыбку. And I too felt a pleasant and sincere smile on the face. Милейший Ипполит Ипполитович. The sweetest Hilite Ipolitich. Учитель истории и географии. Teacher of history and geography. Всегда говорящий то. Always speaking that. Что всем давно известно. That all know long ago. Крепко пожал мне руку и сказал с чувством. Strong shook hands with me and told with feeling. До сих пор вы были не женаты и жили одни, минус. Still you were single and lived one. А теперь вы женаты и будете жить вдвоем. And now you are married and will live together. Из церкви поехали в двухэтажный нештукатуренный дом. From church went to the two-storied not plastered house. Который я получаю теперь в приданое. Which I dower now. Кроме этого дома. Except this house. За мани деньгами 1020 и еще какая-то мелитоновская пустошь со сторожкой. For mania money 20,000 and still any Melitnovsky heathland with a asterisca. Где? Where? Как говорят? As speak. Множество кур и уток. Great number of hens and ducks. Которые без надзора становятся дикими. Which without supervision become wild. По приезде из церкви я потягивался. After arrival from church I stretched. Развалясь у себя в новом кабинете на турецком диване, развалясь. At itself in a new office on a Turkish sofa. И курил. Мне было легко. Also smoked. To me it was soft. Удобно и уютно. Conveniently and cozy. Как никогда в жизни. More than ever in life. А в это время гости кричали «Ура!» и в передней плохая музыка играла туши и всякий вздор. And at this time guests shouted «Hurrah!» and in a lobby bad music played hulks and any nonsense. Варя. Cooking. Сестра Мани. Sister of Mania. Вбежала в кабинет с бокалом в руке и с каким-то странным. Ran in an office with a glass in a hand and with any strange. Напряженным выражением. Intense face. Точно у нее рот был полон воды. Она. Precisely at it the mouth was full some water, it, по-видимому, apparently, хотела бежать дальше, wanted to run further, но вдруг захохотала и зарыдала, but suddenly laughed loudly and began to sob, и бокал со звоном покатился по полу, and the glass with a ring swept on a floor, мы подхватили ее под руки и увели, we picked up it under hands and withdrew, никто не может понять. Минус бормотала она потом в самой дальней комнате. Минус. Nobody can understand. Dash she muttered then in the most distant room. Лежа на постели у кормилицы. Lying on a bed at the wet nurse. Никто. Минус. Anybody. Никто. Боже мой. Anybody. Oh God. Никто не может понять. Nobody can understand. Но все отлично понимали. But all perfectly understood. Что она старше своей сестры Мани на 4 года и все еще не замужем и что плакала она не из зависти. That it is more senior than the sister Manya for 4 years and still not married and that she cried not with envy. А из грустного сознания. And from sad consciousness. Что время ее уходит и. What is time leaves and. Быть может. Perhaps. Даже ушло. Even left. Когда танцевали кадриль. When danced a quadrille. Она была уже в зале. It was already in a hall. С заплаканным. With tear-stained. Сильно напудренным лицом. Strongly powdered person. И я видел. And I saw. Как штабс-капитан Полянский держал перед ней блюдечко с мороженым. as the Stab's Captain Polyansky held before it a saucer with ice cream. Она кушала ложечкой. And she ate with a spoon. Уже шестой час утра. Already the 6 o'clock in the morning. Я взялся за дневник. I undertook the diary. Чтобы описать свое полное. To describe full. Разнообразное счастье. Various happiness. И думал. Also thought. Что напишу листов 6 и завтра прочту Мане. That I will write sheet 6 and tomorrow I will read Man A. Но. But. Странное дело. Strange business. У меня в голове все перепуталось. At me in the head everything was mixed. Стало неясно. It became not clear. Как сон. As dream. И мне припоминается резко только этот эпизод с Варей, хочется написать. Бедная Варя. Вот так бы всем сидел и писал. Бедная Варя. Кстати же, зашумели деревья. Будет дождь. Каркают вороны. And me only this episode with Varia is remembered sharply and it would be desirable to write. Poor Varia. Here so all would sit and wrote, poor Varia. Trees by the way rustled, there will be a rain, crows croak. И у моей мани. And at my mania. Которая только что уснула. Which just fell asleep. Почему-то грустное лицо. For some reason sad face. Потом Никитин долго не трогал своего дневника. Then Никитин long did not touch the diary. В первых числах августа начались у него переэкзаменовки и приемные экзамены. In the first of August re-examinations and admission examinations began at it. А после Успеньего дня, классные занятия. And after Успеньев day, cool occupations. Обыкновенно в 9 часу утра он уходил на службу и уже в 10 начинал тосковать по Мане и по своем новом доме и посматривал на часы. Ordinary in the 9 o'clock in the morning it left on service and already in the 10th started to grieve for Mane and on the new house and looked for hours. В низших классах он заставлял кого-нибудь из мальчиков диктовать и... In the lowest classes it forced somebody to dictate from boys and... Пока дети писали, while children wrote, сидел на подоконнике с закрытыми глазами и мечтал, мечтал ли он о будущем. Sat on a windowsill blindly and dreamed, whether he dreamed of the future. Вспоминал ли о прошлом. Remembered the past. Все у него выходило одинаково прекрасно, минус. Everything at it left equally perfectly. Похоже на сказку. Similar to the fairy tale. В старших классах читали вслух Гоголя или прозу Пушкина. In the senior classes read aloud Gogol or prose of Pushkin. И это нагоняло на него дремоту. And it made up on it for a somnolence. В воображении вырастали люди. In imagination people grew. Деревья. Trees. Поля. Fields. Верховые лошади. Saddle horses. И он говорил со вздохом. And he spoke with a sigh. Как бы восхищаясь автором. As though admiring the author. Как хорошо. Минус. As it is good. Во время большой перемены Маня присылала ему завтрак в белой. During a big change Manya sent it a breakfast in white. Как снег. As snow. Салфеточки. To салфетка. И он съедал его медленно. And he ate it slowly. С расстановкой. With arrangement. Чтобы продлить наслаждение. To prolong pleasure. Айполит Ипполитыч. And Хилайт Ипполитыч. Обыкновенно завтракавший одной только булкой. Ordinary having breakfast one only a roll. Смотрел на него с уважением и завистью и говорил что-нибудь известное вроде. Looked at it yours faithfully and with envy and told something known it seems. Без пищи люди не могут существовать. Минус. Without food people cannot exist. Из гимназии Никитин шел на частные уроки. From a gymnasium Никитин went on private lessons. И когда наконец в 6 часу возвращался домой. And when at last in the 6th hour came back home, то чувствовал и радость, и тревогу, that felt both pleasure and alarm, как будто не был дома целый год, as though was not at home the whole year. Он вбегал по лестнице, he ran in on a ladder, запыхавшись, having been out of breath, находил Маню, found Manya, обнимал ее, embraced her, целовал и клялся, kissed and swore, что любит ее, that loves it, жить без нее не может. Live without it cannot. Уверял. Assured. Что страшно соскучился. That terribly missed. И со страхом спрашивал ее. And with fear asked it. Здорова ли она и чего у нее такое невеселое лицо. It is healthy and why at it such gloomy person. Потом вдвоем обедали. Then had together dinner. После обеда он ложился в кабинете на диван и курил. After a dinner, it lay down in an office on a sofa and smoked. А она садилась возле и рассказывала вполголоса. And it sat down near and told in a low voice. Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенье и праздники. The happiest days it had now Sundays and holidays. Когда он с утра до вечера оставался дома. When he all day long stayed at home. В эти дни он принимал участие в наивной. These days it took part in naive. Но необыкновенно приятной жизни. But unusually pleasant life. Напоминавший ему пастушеские идиллии. Reminding to it pastushsky idols. Он не переставая наблюдал. It without ceasing observed. Как его разумная и положительная маня устраивала гнездо. As his reasonable and positive mania suited a nest. И сам тоже. And itself too. Желая показать. Wishing to show. Что он не лишний в доме. That it not superfluous in the house. Делал что-нибудь бесполезное. Did something useless. Например, for example, выкатывал из сарая шарабан и оглядывал его со всех сторон. Rolled out from a shed a charabanc and inspected him from all directions. Манюся завела от трех коров настоящее молочное хозяйство. I am attracted got from three cows the real dairy farming. И у нее в погребе и на погребице было много кувшинов с молоком и горшочков со сметаной. And it in a cellar and on a pogrebitsa had many jugs with milk and pots with sour cream. И все это она берегла для масла. And she protected all this for oil. Иногда ради шутки Никитин просил у нее стакан молока. Она пугалась. Sometimes for the sake of a joke Nikitin asked from it a milk glass. It was frightened. Так как это был непорядок. As it was the disorder. Но он со смехом обнимал ее и говорил. But he with laughter embraced her and spoke. Ну, минус. Well. Ну. Well. Я пошутил. I joked. Золото мое, пошутил. My gold. Joked. Или же он посмеивался над ее педантизмом. Or he chuckled at her pedantry. Когда она. When it. Например. For example. Найдя в шкафу завалящий. Having found in a case of завлиящая. Твердый. Firm. Как камень. As stone. Кусочек колбасы или сыру. Slice of sausage or to cheese. Говорила с важностью. Spoke pompously. Это съедят в кухне. Минус. It will eat in kitchen. Он замечал ей. He noticed it. Что такой маленький кусочек годится только в мышеловку. That such small slice suits only in a mouse trap. И она начинала горячо доказывать. And it started to prove hotly. Что мужчины ничего не понимают в хозяйстве и что прислугу ничем не удивишь. That men understand nothing in an economy and that servants with nothing will surprise. Пошли ей в кухню хоть три пуда закусок. Send to it to kitchen though three poods of snack. И он соглашался и в восторге обнимал ее. And he agreed also delighted embraced her. То, that, что в ее словах было справедливо. That in her words it was fair. Казалось ему необыкновенным. It seemed to it unusual. Изумительным, тоже. The amazing, the same. Что расходилось с его убеждениями. That dispersed from his belief. Было. Was, по его мнению, in his opinion, наивно и умилительно. Naively and touchingly. Иногда на него находил философский стих. Sometimes on it found a philosophical verse. И он начинал рассуждать на какую-нибудь отвлеченную тему. And he started to argue on any abstract subject. А она слушала и смотрела ему в лицо с любопытством. And she listened and faced it with curiosity. Я бесконечно счастлив с тобой, минус. I am infinitely happy with you. Моя радость. My pleasure. Говорил он, минус. He spoke. Перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу. Touching at fingers or dismissing and again braiding it a plait. Но на это свое счастье я не смотрю, как на нечто такое, минус. But on this happiness I do not look as at something such. Что свалилось на меня случайно. That fell down me casually. Точно с неба. Precisely from the sky. Это счастье. Явление вполне естественное. This happiness. The phenomenon quite natural. Последовательное. Consecutive. Логически верное. The logically true. Я верю в то. I believe in that. Что человек есть творец своего счастья. That the person is the creator of the happiness. И теперь я беру именно то. And now I take that. Что я сам создал. That I created. Да. Yes. Говорю без жеманства. I speak without affectedness. Это счастье создал я сам и владею им по праву. This happiness was created by me and own it by right. Тебе известно мое прошлое. You know my past. Сиротство. Orphanhood. Бедность. Poverty. Несчастное детство. Unfortunate childhood. Тоскливая юность. Все это борьба. Sad youth. All this fight. Это путь. It is a way. Который я прокладывал к счастью. Which I laid fortunately. В октябре гимназия понесла тяжелую потерю, и Ипполит Ипполитович заболел рожей головы и скончался. In October the gymnasium has heavy loss. Ипполит Ипполитович fell ill with an ugly face of the head and died. Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил. Two last days before death it was in an unconsciousness and raved. Но и в бреду говорил только то. But also delirious told only that. Что всем известно. That all know. Волга впадает в Каспийское море. Лошади кушают овес и сено. Минус. Volga runs into the Caspian Sea. Horses eat oats and hay. В тот день. That day. Когда его хоронили. When it buried. Учения в гимназии не было. Doctrines in a gymnasium were not. Товарищи и ученики несли крышку и гроб. Companions and pupils bar a cover and a coffin. И гимназический хор всю дорогу до кладбища пел «Святый Боже». And the gymnasia chorus all rode to a cemetery saying «Sviati my God». В процессии участвовали три священника. Three priests participated in a procession. Два диакона. Two deacons. Вся мужская гимназия и архиерейский хор в парадных кафтанах. All man's gymnasium and hierarchical chorus in smart caftans. И And, глядя на торжественные похороны, looking at solemn funeral, встречные прохожие крестились и говорили, counter passers-by were christened and spoke, дай Бог всякому так помереть. Минус. As good as anyone could want so to die. Вернувшись с кладбища домой, having returned from a cemetery home, растроганный Никитин отыскал в столе свой дневник и написал, the touched Никитин found the diary in a table and wrote, сейчас опустили в могилу Ипполита Ипполитовича Рыжицкого. Now lowered in Ипполит Ипполитович Рыжицкого's grave. Мир праху твоему. World to your ashes. Скромный труженик, маня. Modest worker. Attracting. Варяй все женщины. Cooking and all women. Бывшие на похоронах. Being on funeral. Искренне плакали. Sincerely cried. Быть может от того. Perhaps because. Что знали. That knew. Что этого неинтересного, that this uninteresting, забитого человека не любила никогда ни одна женщина. The hammered person was not loved never by any woman. Я хотел сказать на могиле товарища теплое слово. I wanted to tell on a tomb of the companion a warm word. Но меня предупредили. But me warned. Что это может не понравиться директору. That it cannot be pleasant to the director. Так как он не любил покойного. As he did not love the dead. После свадьбы это. After wedding it. Кажется. It seems. Первый день. First day. Когда у меня нелегко на душе. When at me it is not easy on soul. Затем во весь учебный сезон не было никаких особенных событий. Then during all educational season there were no special events. Зима была вялая. The winter was languid. Без морозов. Without frosts. С мокрым снегом. Под крещение. With the sleet. On the Epiphany Eve. Например. For example. Всю ночь ветер жалобно выл по-осеннему и текло с крыш. All night long the wind plaintively howled as in autumn and flew from roofs. А утром во время водосвятия полиция не пускала никого на реку. And in the morning during time of водосвятия the police did not start up anybody on the river. Так как, as, говорили, spoke, лед надулся и потемнел. Ice was inflated and darkened. Но, but, несмотря на дурную погоду, despite bad weather, Никитину жилось так же счастливо. To Nikitin was as it is happy. Как и летом. As well as in the summer. Даже еще прибавилось одно лишнее развлечение. Он научился играть в винт. Even one superfluous entertainment still increased. He learned to play the screw. Только одно иногда волновало и сердило его и... Only one sometimes excited and annoyed him and... Казалось... It seemed... Мешало ему быть вполне счастливым. Это кошки и собаки. Prevented it to be quite happy. These are cats and dogs. Которых он получил в приданое. Which he dowered. В комнатах всегда. In rooms always. Особенно по утрам. Especially in the mornings. Пахло. smelled, как в зверинце, as in a menagerie. И этого запаха ничем нельзя было заглушить. Кошки часто дрались с собаками. And this smell anything could not be muffled. Cats often fought with dogs. Злую мушку кормили по 10 раз в день. Malicious front sight fed on 10 times a day. Она по-прежнему не признавала Никитина и ворчала на него. She still did not recognize Никитин and grumbled on it. РРР. Нтанганга. РРР. Нганганган. Как-то великим постом в полночь возвращался он домой из клуба. Somehow the Lent at midnight it came back home from club. Где играл в карты. Where played cards. Шел дождь. There was a rain. Было темно и грязно. It was dark and dirty. Никитин чувствовал на душе неприятный осадок и никак не мог понять. Никитин felt an unpleasant deposit on soul and could not understand in any way. От чего это? От того ли? Why it? Because weather. Что он проиграл в клубе 12 рублей. That he lost 12 rubles in club. Или от того? Or because. Что один из партнеров. That one of partners. Когда расплачивались. When paid off. Сказал. Told. Что у Никитина куры денег не клюют. That at Никитин hens of money do not peck. Очевидно. Obviously. Намекая на приданое. 12 рублей было не жалко. Hinting at a dowry. 12 rubles it was not a pity. И слова партнера не содержали в себе ничего обидного. And words of the partner did not comprise anything offensive. Но все-таки было неприятно. But after all it was unpleasant. Даже домой не хотелось. Even home it would not be desirable. Фуй, минус фуй, как нехорошо, проговорил он. As it is bad. Dash he spoke. Останавливаясь около фонаря. Stopping about a lamp. Ему пришло в голову. To it came to mind. Что 12 рублей ему от того не жалко. That 12 rubles because it is not a pity to it. Что они достались ему даром. That they got to it for nothing. Вот если бы он был работником. Here if he was a worker. То знал бы цену каждой копейки и не был бы равнодушен к выигрышу и проигрышу. That would know the price to each copeck and it would not be indifferent to a prize and loss. Да и все счастье. And all happiness. Рассуждал он. He argued. Досталось ему даром. Got to it for nothing. Понапрасну и. In vain and. В сущности. In effect. Было для него такой же роскошью. Was for it the same luxury. Как лекарство для здорового, если бы он. As medicine for the healthy, if it. Подобно громадному большинству людей. Like the enormous majority of people. Был угнетен заботой о куске хлеба. It was oppressed care of a piece of bread. Боролся за существование. Fought for existence. Если бы у него болели спина и грудь от работы, if it was hurt by a back and a breast from work, то ужин, that dinner, теплая уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, the warm cozy apartment and family happiness would be requirement, наградой и украшением его жизни, теперь же все это имело какое-то странное, award and his life ornament, now all this had any strange, неопределенное значение, uncertain value, фуй. Минус фуй, как нехорошо, повторил он. As it is bad. Dash he repeated. Отлично понимая. Perfectly understanding. Что эти рассуждения сами по себе уже дурной знак. What is the reasonings in itself already an omen of misfortune? Когда он пришел домой. When it came home. Маня была в постели. Attracting was in a bed. Она равно дышала и улыбалась и. She exactly breathed and smiled and. По-видимому. Apparently. Спала с большим удовольствием. Fell down with great pleasure. Возле нее. Near it. Свернувшись клубочком. Having curtailed by a ball. Лежал белый кот и мурлыкал. The white cat lay and purred. Пока Никитин зажигал свечу и закуривал. While Никитин lit a candle and lit. Маня проснулась и с жадностью выпила стакан воды. Attracting woke up and with greed drank a water glass. Мармеладу наелась. Минус. To fruit candy gorged on. Сказала она и засмеялась. Минус. She told and laughed. Ты у наших был? Спросила она. Минус. You at ours were? Dash she asked. Помолчав. Having kept silent. Нет. Минус. No. Не был. Was not. Никитин уже знал. Никитин already knew. Что штабс-капитан Полянский. That штабс-капитан Полянский. На которого в последнее время сильно рассчитывала Варя. On which recently various strongly counted. получил перевод в одну из западных губерний и уже делал в городе прощальные визиты. Got transfer in one of the western provinces and already did in the city farewell visits. И поэтому в доме тестя было скучно. And consequently in the house of the father-in-law it was boring. Вечером заходила Варя, минус. Varya in the evening came. Сказала Маня, минус. Manya told. Садясь. Sitting down. Она ничего не говорила, минус. She spoke nothing. Но по лицу видно. But on the person it is visible. Как ей тяжело. As to it is heavy. Бедняжки. To the poor thing. Терпеть не могу Полянского. I hate Polyansky. Толстый. Thick. Обрюзг. Grew fat. А когда ходит или танцует. And when goes or dances. Щеки трясутся. Не моего романа. Cheeks shiver. Not my novel. Но все так и я считала его порядочным человеком. But after all I considered him as the decent person. Я и теперь считаю его порядочным. Минус. I and consider it now decent. А зачем он так дурно поступил с Варей? Минус. And why it so badly arrived with Varya? Почему же дурно? Минус спросил Никитин. Минус. Why badly? Dash Nukitin asked. Начиная чувствовать раздражение против белого кота. Starting to feel irritation against a white cat. Который потягивался. Which stretched. Выгнув спину. Having curved a back. Насколько мне известно. Минус. As far as I know. Он предложения не делал и обещаний никаких не давал. It did not do the offer and promises any did not give. А зачем он часто бывал в доме? Если не намерен жениться. Минус. And why it often happened in the house. If does not intend to marry. То не ходим. That do not go. Никитин потушил свечу и лег. Nikitin extinguished a candle and laid down. Но не хотелось ни спать. But it would not be desirable to sleep. Не лежать. To lie. Ему казалось. It seemed to it. Что голова у него громадная и пустая. That the head at it enormous and empty. Как амбар. As barn. И что в ней бродят новые. Also that in it wander new. Какие-то особенные мысли в виде длинных теней. Any special thoughts in the form of long shadows. Он думал о том. He thought of that. Что. That. Кроме мягкого лампадного света. Except soft lampadny light. Улыбающегося тихому семейному счастью. Smiling to quiet family happiness. Кроме этого мирка. Except this world. В котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту. In which so quietly and with pleasure is to it and here to this cat. Есть ведь еще другой мир, и ему страстно. There is after all still other world. And to it it is passionate. До тоски вдруг захотелось в этот другой мир. To melancholy suddenly it wanted in this other world. Чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской. That most to work somewhere at plant or in a big workshop. Говорит с кафедры. To speak from chair. Сочинять. To compose. Печатать. To print. Шуметь. To rustle. Утомляться. To get tired. Страдать. Ему захотелось чего-нибудь такого. To suffer. It wanted something such. Что захватило бы его до забвения самого себя. That would grasp it to oblivion itself. До равнодушия к личному счастью. To indifference to personal happiness. Ощущения которого так однообразны. Which feelings are so monotonous. И в воображении вдруг. And in imagination suddenly. Как живой. As live. Вырос бритый Шибалдин и проговорил с ужасом. Smooth-faced Шибалдин grew and spoke with horror. Вы не читали даже Лессинга. Как вы отстали? Боже. You did not read even Lessing. As you lagged behind. My God. Как вы опустились. As you fell. Маня опять стала пить воду. Attracting again began to drink water. Он взглянул на ее шею. He looked at her neck. Полные плечи и грудь и вспомнил слово. Full shoulders and breast also remembered a word. Которое когда-то в церкви сказал бригадный генерал, Розан. Which once in church the brigade general told, Rose Tree. Розан, минус. Rose Tree. Пробормотал он и засмеялся. Минус. He murmured and laughed. В ответ ему под кроватью заворчала сонная мушка. In reply to it under a bed the sleepy front sight grumbled. Эр-эр-эр. Нтанганга. Ар-ар-ар. Нган-ган-ган. Тяжелая злоба. Heavy rage. Точно холодный молоток. Precisely cold hammer. Повернулась в его душе. Turned in his soul. И ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. And it wanted to it to tell Mane something rough and even to jump and hit it. Началось сердцебиение. Palpitation began. Так, минус. So. Значит. Means. Спросил он, минус. He asked. Сдерживая себя. Constraining itself. Если я ходил к вам в дом, минус. If I went to you to the house. То непременно должен был жениться на тебе. That by all means should marry you? Конечно. Минус. Certainly. Ты сам это отлично понимаешь. You perfectly understand it. Мило. Минус. Lovely. И через минуту опять повторил. And in a minute again repeated. Мило. Минус. Lovely. Чтобы не сказать лишнего и успокоить сердце. Not to tell superfluous and to calm heart. Никитин пошел к себе в кабинет и лег на диван без подушки. Никитин went to itself to an office and laid down on a sofa without a pillow. Потом полежал на полу. Then lay down on a floor. На ковре. On a carpet. Какой вздор. Минус успокаивал он себя. What nonsense. Dash it calmed itself himself. Ты, педагог, минус. You are a teacher. Работаешь на благороднейшем поприще. Какого же тебе еще нужно другого мира? Что за чепуха? You work at the most noble field. Of what still is necessary for you other world? That for nonsense. Но тотчас же он с уверенностью говорил себе. But immediately he with confidence spoke to itself himself. Что он вовсе не педагог. That it at all teacher. А чиновник. And official. Такой же бездарный и безличный. Same dull and impersonal. Как чех, as Czech, преподаватель греческого языка, никогда у него не было призвания к учительской деятельности. Teacher of Greek, never at it was callings to teacher's activity. С педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался. He was not familiar with a pedagogia and in it never was interested. Обращаться с детьми не умеет. Значение того, to address with children is not able, value of that, что он преподавал. That he taught. Было ему неизвестно. Did not know. И. And. Быть может. Perhaps. Даже он учил тому. Even he taught that. Что не нужно. That is not necessary. Покойный Ипполит Ипполитыч был откровенно туп. The late Hippolyte Ippolitich was frankly stupid. И все товарищи и ученики знали. Both all companions and pupils knew. Кто он и чего можно ждать от него. Он же. Who is he and for that it is possible to wait from it. It. Никитин. Никитин. Подобно Чеху. Like the Czech. Умеет скрывать свою тупость и ловко обманывает всех. Is able to hide the dullness and dexterously deceives all. Делая вид. Pretending. Что у него. That it. Слава Богу. Thank God. Все идет хорошо. Everything goes well. Эти новые мысли пугали Никитина. These new thoughts frightened Никитин. Он отказывался от них. He refused them. Называл их глупыми и верил. Called them silly and trusted. Что все это от нервов. That all this from nerves. Что сам же он будет смеяться над собой. That he will laugh at itself himself. И в самом деле. And really? Под утро он уже смеялся над своей нервностью и называл себя бабой. At daybreak he already laughed at the nervousness and called itself the woman. Но для него уже было ясно. But it was already clear for it. Что покой потерян. That rest is lost. Вероятно. Possibly. Навсегда и что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно. Forever also that in the two-storied not plastered house the happiness for it is already impossible. Он догадывался. He guessed. Что иллюзия иссякла и уже начиналась новая. That illusion ran low and already began new. Нервная. Nervous. Сознательная жизнь. Conscious life. Которая не в ладу с покоем и личным счастьем. Which not in a harmony with rest and personal happiness. На другой день. The next day. В воскресенье. On Sunday. Он был в гимназической церкви и виделся там с директором и товарищами. It was in gymnasia church and saw there the director and companions. Ему казалось. It seemed to it. Что все они были заняты только тем. That all of them were occupied only by that. Что тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью. That carefully hid the ignorance and discontent with life. И сам он. And it. Чтобы не выдать им своего беспокойства. Not to give out them the concern. Приятно улыбался и говорил о пустяках. Pleasantly smiled and spoke about trifles. Потом он ходил на вокзал и видел там. Then it went on the station and saw there. Как пришел и ушел почтовый поезд. As came and the post train left. И ему приятно было. And it was pleasant to it. Что он один и что ему не нужно ни с кем разговаривать. That it one also that he does not need to talk to anybody. Дома застал он тестя и Варю. Houses he found the father-in-law and Варя. Которые пришли к нему обедать. Which came to have dinner to it. Варя была с заплаканными глазами и жаловалась на головную боль. Cooking was with tear-stained eyes and complained of a headache. А Шелестов ел очень много и говорил о том. And Russells ate much and spoke about that. Как теперешние молодые люди ненадежны и как мало в них джентльменства. As present young people are unreliable and as a little in them gentlemanliness. Это хамство. Минус говорил он. Минус. This rudeness. Dash he spoke. Так я ему прямо и скажу. Это хамство. Минус. So I to it directly also will tell. This rudeness. Милостивый государь. Sir. Никитин приятно улыбался и помогал Мане угощать гостей. Никитин pleasantly smiled and helped Мане to treat guests. Но после обеда пошел к себе в кабинет и заперся. But after a dinner went to itself to an office and it was locked. Мартовское солнце светило ярко. The March sun a star is bright. И сквозь оконные стекла падали на стол горячие лучи. And through drop window panes on a table hot beams. Было еще только 20 число. There was just the 20th. Но уже ездили на колесах. But already went by wheels. И в саду шумели скворцы. And in a garden starlings rustled. Похоже было на то. It was similar to that. Что сейчас вот войдет Манюса. That now here will enter I am attracted. Обнимет одной рукой за шею и скажет. Will embrace one hand for a neck and will tell. Что подали к крыльцу верховых лошадей или шарабан. That submitted to a porch of saddle horses or a charabanc. И спросит. Also will ask. Что ей надеть. That to it to put on. Чтобы не озябнуть. Not to be cold. Начиналась весна. The spring began. Такая же чудесная. Same wonderful. Как и в прошлом году. As well as last year. И обещала те же радости. Но Никитин думал о том. Also promised the same pleasures. But Nikitin thought of that. Что хорошо бы взять теперь отпуск и уехать в Москву и остановиться там на Неглинном знакомых номерах. That it is good to take now vacation both to go to Moscow and to stop there on Neglin in familiar numbers. В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском. In the next room drank coffee and spoke about the Stabs Captain Polyansky. А он старался не слушать и писал в своем дневнике, где я. And he tried not to listen and wrote in the diary, where I. Боже мой, меня окружает пошлость и пошлость. Oh God? I am surrounded by platitude and platitude. Скучные. Boring. Ничтожные люди. Insignificant people. Горшочки со сметаной. Pots with sour cream. Кувшины с молоком. Jugs with milk. Тараканы. Cockroaches. Глупые женщины. Нет ничего страшнее. Silly women. There is nothing more terribly. Оскорбительнее. Is more insulting. Тоскливее пошлости. Tosklivy platitudes. Бежать отсюда. To run from here. Бежать сегодня же. To run today. Иначе я сойду с ума. Otherwise I will go mad. 1894-1894. Анна на шее. Anna on a neck. И после венчания не было даже легкой закуски. Молодые выпили по бокалу. After wedding there was no even a light meal. The young drank on a glass. Переоделись и поехали на вокзал. Changed clothes and went on the station. Вместо веселого свадебного бала и ужина. Instead of cheerful wedding ball and a dinner. Вместо музыки и танцев. Поездка на Богомолье за 200 верст. Instead of music and dances, a trip on. Богомолье. For 200 versts. Многие одобряли это. Many approved it. Говоря. Speaking. Что модест Алексеич уже в чинах и не молод и шумная свадьба могла бы. That modest Алексеич already in ranks also is not young and noisy wedding could. Пожалуй. Perhaps. Показаться не совсем приличной, да и скучной слушать музыку. To seem not to the absolutely decent, and it is boring to listen to music. Когда чиновник 52 лет женится на девушке. When the official of 52 years marries the girl. Которая едва минула 18. Which hardly. Минула. 18. Говорили также. Spoke also. Что эту поездку в монастырь Модест Алексеевич. that this trip to a monastery modestail ksiek, как человек с правилами, as the person with rules, затеял, started, собственно, actually, для того, for this purpose, чтобы дать понять своей молодой жене, to let know to the young wife, что и в браке он отдает первое место религии и нравственности. As in marriage it gives the first place of religion and moral. Молодых провожали. The young saw off. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала. The crowd of colleagues and natives stood with glasses and waited. Когда пойдет поезд. When the train will go. Чтобы крикнуть «Ура!» To shout «Hurrah!» И Петр Леонтьевич. And Peter Leontich. Отец. Father. В цилиндре. In the cylinder. В учительском фраке. In a teacher's dress coat. Уже пьяный и уже очень бледный. Already drunk and already very pale. Все тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще. All reached for a window with the glass and spoke beggarly. Анюта. Аня. Аня. Минус. Анюта. Аня. Аня. На одно слово. On one word. Аня наклонялась к нему из окна. Аня bent to it from the window. И он шептал ей что-то, and he whispered it something, обдавая ее запахом винного перегара, dousing it a smell of the wine reek of alcohol, дул в ухо, blew in an ear. Ничего нельзя было понять, минус, nothing could be understood, и крестил ей лицо, минус, also christened it the person, грудь, breast, руки, при этом дыхание у него дрожало и на глазах блестели слезы, hands. Thus breath at it shivered and in the face of tears shone. А братья Ани. And brothers of Ania. Петя и Андрюша. Petja and Andriusha. Гимназисты. Grammar school boys. Дергали его сзади за фрак и шептали сконфуженно. Pulled it behind a dress coat and whispered confoundedly. Папочка. Минус. Daddy. Будет. Папочка. Will be. Daddy. Не надо. It is not necessary. Когда поезд тронулся. When the train got underway, Аня видела, Аня saw, как ее отец побежал немножко за вагоном, as her father ran a little bit behind a car, пошатываясь и расплескивая свое вино, reeling and spilling the wine, и какое у него было жалкое, and what it had pity, доброе, kind, виноватое лицо, guilty person. Ура, а-а! Минус кричал он. Минус. Hurrah, undone. Dash he shouted. Молодые остались одни. Young they were one. Модест Алексеевич осмотрелся в купе. Modest Алексеевич looked round in a compartment. Разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены. Spread out things on regiments and sat down against the young wife. Улыбаясь. Smiling. Это был чиновник среднего роста. It was the official of average height. Довольно полный. Quite full. Пухлый. Chubby. Очень сытый. Very full. С длинными бакенами и без усов. With long beacons and without mustaches. И его бритый. And it's smooth-faced. Круглый. Round. Резко очерченный подбородок походил на пятку. Sharply outlined chin resembled a heel. Самое характерное в его лице было отсутствие усов. The most characteristic in his face was absence of mustaches. Это свежевыбритое. This just shaved. Голое место. Naked place. Которая постепенно переходила в жирные, which gradually passed in fat, дрожащие, shivering, как желе, as jelly, щеки, cheeks. Держался он солидно, it kept solidly. Движения у него были не быстрые, it had movements not fast. Манеры мягкие, manners soft. Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства, минус. I should remember now one circumstance, сказал он, минус. He told. Улыбаясь. Smiling. 5 лет назад. Минус. 5 years ago. Когда Косоротов получил орден Святой Анны второй степени и пришел благодарить. When Kosorotov received an award. Святая. Anna of the second degree and came to thank. То его сиятельство выразился так, значит. That his excellency it was expressed so, means. У вас теперь 3 Анны. Одна в петлице. You have now 3 Annas, one in a buttonhole. 2 на шее. 2 on a neck. А надо сказать. And it is necessary to tell. Что в то время к Косоротову только что вернулась его жена. That at that time to Kosorotov his wife just returned. Особо сварливая и легкомысленная. Person quarrelsome and thoughtless. Которую звали Анной. Which called Anna. Надеюсь. I hope. что когда я получу Анну второй степени, that when I will receive Anna of the second degree, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое. That his excellency will not have an occasion to tell to me the same. Он улыбался своими маленькими глазками. He smiled the small eyes. И она тоже улыбалась. And she too smiled. Волнуясь от мысли, worrying from thought, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными, that this person can kiss every minute her full, влажными губами, что она уже не имеет права отказать ему в этом. Damp lips also that it anymore has no right to refuse to it in it. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее. Quiet movements of his chubby body frightened it. Ей было и страшно, и гадко. It was and it is terrible and disgusting. Он встал. It rose. Не спеша снял со шеи орден. Slowly removed from a neck an award. Снял фрак и жилет и надел халат. Removed a dress coat and a waistcoat and put on a dressing gown. Вот так, минус. Here so. Сказал он, минус. He told. Садясь рядом с Аней. Sitting down near Anya. Она вспоминала. She remembered. Как мучительно было венчание. As wedding is painful. Когда казалось ей. When it seemed to it. Что и священник. As priest. И гости. And guests. И все в церкви глядели на нее печально. Зачем? And all in church looked at it sadly. Why? Зачем она? Why it? Такая милая. Such darling. Хорошая. Good. Выходит за этого пожилого. Leaves for this elderly. Неинтересного господина. Еще утром сегодня она была в восторге. An interesting mister. Even in the morning today she was delighted. Что все так хорошо устроилось. That everything was so well arranged. Во время же венчания и теперь в вагоне чувствовала себя виноватой. During wedding and now in a car felt guilty. Обманутой и смешной. Deceived and ridiculous. Вот она вышла за богатого. Here it left for rich. А денег у нее все так и не было. And money at it after all was not. Венчальное платье шили в долг. Wedding dress sewed on credit. И. And. Когда сегодня ее провожали отец и братья. When today she was seen off by the father and brothers. Она по их лицам видела. She on their persons saw. Что у них не было ни копейки. That at them was not copecks. Будут ли они сегодня ужинать, а завтра? И ей почему-то казалось. We'll have supper today. And tomorrow? And for some reason it seemed to it. Что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные и испытывают точно такую же тоску. That the father and boys sit now without it hungry and test just the same melancholy. Какая была в первый вечер после похорон матери? What was in the first evening after funeral of mother? О, oh, как я несчастна, думала она. As I am unfortunate. Dash, she thought. Зачем я так несчастна? Why I am so unfortunate. С неловкостью человека солидного. With awkwardness of the person solid. Не привыкшего обращаться с женщинами. Not got used to address with women. Modest Alexeyich трогал ее за талию и похлопывал по плечу. Modest Alexeyich touched it for a waist and patted on a shoulder. А она думала о деньгах. And she thought of money. О матери. About mother. Об ее смерти. About her death. Когда умерла мать. When mother died. Отец Петр Леонтьевич. Father Peter Leontievich. Учитель чистописания и рисования в гимназии. The teacher of calligraphy and drawing in a gymnasium. Запил. Washed down. Наступила нужда. У мальчиков не было сапог и калош. There came need. Boys had no boots and galoshes. Отца таскали к мировому. The father dragged to world. Приходил судебный пристав и описывал мебель. Какой стыд. Аня должна была ухаживать за пьяным отцом. The court enforcement officer came and described furniture. What shame. Anya should look after the drunk father. Штопать братьям чулки. To darn to brother's stockings. Ходить на рынок. To go marketing. И. And. Когда хвалили ее красоту. When praised its beauty. Молодость и изящные манеры. Youth and graceful manners. Ей казалось. It seemed to it. Что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках. That the whole world sees its cheap hat and holes on boots. Замазанные чернилами. Covered with ink. А по ночам слезы, не отвязчивая. And at night tears and не отвязчивая. Беспокойная мысль. Uneasy thought. Что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость и что он не перенесет этого и тоже умрет. That very soon the father will dismiss from a gymnasium for weakness and that he will not transfer it and too will die. Как мать? As mother. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. But here familiar ladies began to fuss and began to look for Ania the good person. Скоро нашелся вот этот самый модест Алексеич. There was here this modest Алексеик soon. Не молодой и некрасивый. Not young and not beautiful. Но с деньгами. But with money. У него в банке 1100 и есть родовое имение. It has in bank 100,000 and there is an entail property. Которое он отдает в аренду. Which it rents. Это человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства, ему ничего не стоит. This is the person with rules and on the good account at his excellency. It is possible to it. Как говорили Ане. As spoke to Ania. Взять у его сиятельства записочку к директору гимназии даже к попечителю. To take from his excellency a note to the director of a gymnasium and even to the trustee. Чтобы Петра Леонтьевича не увольняли. That Peter Leontievich did not dismiss. Пока она вспоминала эти подробности. While she remembered these details. Послышалась вдруг музыка. Music was heard suddenly. Ворвавшиеся в окно вместе со шумом голосов. Rushed into a window together with noise of voices. Это поезд остановился на полустанке. It is a train stopped on a substation. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке. Behind a platform in crowd quickly played a harmonica and on a cheap shrill violin. А из-за высоких берез и тополей. And because of high birches and poplars. Из-за дач. Because of dachas. Залитых лунным светом. Filled in with a moonlight. Доносились звуки военного оркестра, должно быть. Sounds of a military orchestra reached, should be. На дачах был танцевальный вечер. At dachas there was a dancing party. На платформе гуляли дачники и горожане. On a platform summer residents and citizens walked. Приезжавшая сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Coming here in good weather to breathe clean air. Был тут и Артынов. Was here and Ardanov, владелец всего этого дачного места, owner of all this country place, богач, rich man, высокий, high, полный брюнет, stout brunette, похожий лицом на армянина, similar the person on the Armenian, с глазами на выкате и в странном костюме, with bulging eyes and in a strange suit, на нем была рубаха, on it there was a shirt, расстегнутая на груди, unbuttoned on a breast, и высокие сапоги со шпорами. And high boots with spurs. Из плеч спускался черный плащ. And the black raincoat went down from shoulders. Тащившийся по земле. Dragged on the ground. Как шлейф. As loop. За ним. Behind it. Опустив свои острые морды. Having lowered the sharp muzzles. Ходили две борзые. Two borzois went. У Ани еще блестели на глазах слезы. At Ania still shone in the face of a tear. Но она уже не помнила ни о матери. But she anymore did not remember mother. Ни о деньгах. About money. Ни о своей свадьбе. About the wedding. А пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам. And shook hands to familiar grammar school boys and officers. Весело смеялась и говорила быстро. Cheerfully laughed and spoke quickly. Здравствуйте. Как поживаете? Минус. Hello. How are you? Она вышла на площадку. It left on a platform. Под лунный свет. Under a moonlight. И стало так. Also became so. Чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке. That saw it all in a new magnificent dress and in a hat. Зачем мы здесь стоим? Минус спросила она. Минус. Why we here stand? Dash she asked. Здесь разъезд. Минус. Here travel. Ответили ей. Минус. Answered it. Ожидают почтового поезда. Минус. Expect a post train. Заметив. Having noticed. Что на нее смотрит Артынов. That Ardanov looks at it. Она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски. She coquettishly blinked eyes and started talking loudly in French. И оттого. So. Что ее собственный голос звучал так прекрасно и что слышалась музыка и луна отражалась в пруди. That its own voice sounded so perfectly and that music and the moon was heard reflected in a pond. И оттого, so, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов. That on it it is greedy and with curiosity Ardanov looked. Этот известный Дон Жуан и баловник. This known philanderer and mischievous person. И от того, что всем было весело, that everything it was cheerful, она вдруг почувствовала радость. She suddenly felt pleasure. И, and, когда поезд тронулся и знакомые офицеры на прощании сделали ей подкозырек, when the train got underway and familiar officers at parting made it under a peak, она уже напевала польку. It already sang the pole. Звуки, которые посылал ей вдогонку военный оркестр, which sounds were sent it after by a military orchestra, гремевший где-то там за деревьями, и вернулась она в свое купе с таким чувством. Rattling somewhere there behind trees, it also returned to the compartment with such feeling, как будто на полустанке ее убедили, as though on a substation her convinced, что она будет счастлива непременно, that it will be happy by all means, несмотря ни на что. Despite of everything, молодые пробыли в монастыре 2 дня. The young stayed in a monastery 2 days. Потом вернулись в город. Then returned to the city. Жили они на казенной квартире. They lived on the state apartment. Когда Модест Алексеевич уходил на службу, when Modest Alexeyuk left on service, Аня играла на рояле, Anya played the piano, или плакала от скуки, or cried with boredom, или ложилась на кушетку и читала романы и рассматривала модный журнал, or laid down on a couch both read novels and considered the fashionable magazine. За обедом Модест Алексеевич ел очень много и говорил о политике, at dinner Modest Alexeyuk ate much and talked politics, о назначениях, about appointments, переводах и наградах, transfers and awards, о том, about that, что надо трудиться, that it is necessary to work, что семейная жизнь есть не удовольствие, that family life is not pleasure, а долг, and duty, что копейка рубль бережет и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность, that take care of the pence, the pounds will take care of themselves also, that above everything on light it puts religion and moral, и, and, держа нож в кулаке, holding a knife in hand, как меч, as sword, он говорил, he spoke, каждый человек должен иметь свои обязанности, минус, each person should have the duties, а Аня слушала его, and Anya listened to it, боялась и не могла есть и обыкновенно вставала из-за стола голодной, was afraid and not could eat an ordinary rose because of a table of the hungry. После обеда муж отдыхал и громко храпел. After a dinner the husband had a rest and loudly snored. А она уходила к своим. And it left to the. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно. The father and boys looked at it somehow especially. Как будто только что до ее прихода осуждали ее за то, as though just before its arrival condemned her for that, что она вышла из-за денег, that it left because of money, за нелюбимого, for unloved, нудного, tiresome, скучного человека, ее шуршащие платья, boring person, its rustling dress, браслетки и вообще дамский вид стесняли, браслетка and in generally ladies look constrained, оскорбляли их, в ее присутствии они немножко конфузились и не знали, offended them, at its presence they a little bit embarrassed and did not know, о чем говорить с ней, но все же любили они ее по-прежнему и еще не привыкли обедать без нее, about what to speak with it, but nevertheless they loved it still and did not get used to have dinner yet without it. Она садилась и кушала с ними щи. It sat down and ate with them Russian cabbage soup, кашу и картошку, porridge and potato, жареную на бараньем сале, fried on mutton fat, от которого пахло свечкой, from which smelled as a candle. Петр Леонтьевич дрожащей рукой наливал из графинчика и выпивал быстро. Peter Leontiev's shivering hand poured from a small decanter and drank quickly. С жадностью, with greed, с отвращением, with disgust, потом выпивал другую рюмку, then drank other wine glass, потом третью, Петя и Андрюша, then third, Petya and Andrusha, худенькие, thin, бледные мальчики с большими глазами, pale boys with big eyes, брали графинчик и говорили растерянно, took a small decanter and spoke perplexed, не надо, минус, it is not necessary, папочка, довольно? Daddy. There is enough. Папочка. Daddy. И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить. And Anya too was anxious and begged him not to drink anymore. А он вдруг вспыхивал и стучал кулаком по столу. And it suddenly flashed and knocked a fist on a table. Я никому не позволю надзирать за мной. Минус, кричал он. Минус. I will allow to supervise to nobody for me. Dash, he shouted. Мальчишки, девчонка, я вас всех выгоню вон. Минус. Boys. Little girl. I will turn out all of you. Но в голосе его слышались слабость. But in its voice were heard weakness. Доброта. Kindness. И никто его не боялся. And anybody was not afraid of it. После обеда обыкновенно он наряжался. Бледный. After a dinner ordinary it dressed up, pale. С порезанным от бритья подбородком. With a chin cut from shaving. Вытягивая тощую шею. Extending a lean neck. Он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался. It whole half an hour faced a mirror and smartened up. То причесываясь. That brushing the hair. То закручивая свои черные усы. That twisting the black mustaches. Прыскался духами. It was sprinkled with spirits. Завязывал бантом галстук. Fastened a bow tie. Потом надевал перчатки. Then put on gloves. Цилиндр уходил на частные уроки. The cylinder also left on private lessons. А если был праздник? And if there was a holiday. То он оставался дома и писал красками или играл на физгармонии. That he stayed at home and wrote paints or played on a harmonium. Которая шипела и рычала. Он старался выдавить из нее стройные. Which hissed and growled. He tried to squeeze out from it harmonious. Гармоничные звуки и подпевал или же сердился на мальчиков. Harmonious sounds also echoed or became angry about boys. Мерзавцы. Негодяи. Испортили инструмент. Минус. Bastards. Villains. Spoiled the tool. По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами. In the evening Zania's husband played cards with the colleagues. Жившими с ним под одной крышей в казенном доме. Living with it under one roof in the state house. Сходились во время карт жены чиновников. Met during cards of the wife of officials. Некрасивые. Ugly. Безвкусно наряженные. Tastelessly dressed up. Грубые. Rough. Как кухарки. As cooks. И в квартире начинались сплетни. And in the apartment gossips began. Такие же некрасивые и безвкусные. Same ugly and tasteless. Как сами чиновницы. As officials. Случалось. Happened. Что Модест Алексеевич ходил с Аней в театр. That modest Алексеек went with Аня to theater. В антрактах он не отпускал ее от себя ни на шаг. In intervals he did not let her from itself himself stray one step. А ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. And walked arm in arm with it on corridors and on the foyer. Расклонившись с кем-нибудь. Having taken leave with somebody. Он тотчас уже шептал Лиз, статский советник. Принят у его сиятельства. He immediately already whispered Foxes, the counselor of state. Is accepted at his excellency. Или, со средствами. Имеет свой дом, когда проходили мимо буфета. Or, with means. Has the house. When passed by buffet. Ане очень хотелось чего-нибудь сладкого. Она любила шоколад и яблочное пирожное. Аня very much would like something sweet. She loved chocolate and an apple cake. Но денег у нее не было. But money at it was not. А спросить у мужа она стеснялась. And to ask the husband it hesitated. Он брал грушу. It took a pear. Мял ее пальцами и спрашивал нерешительно. Rumpled it fingers and asked irresolutely. Сколько стоит? Минус. How many costs? 25 копеек. Минус. 25 копеек. Однако. Минус, говорил он и клал грушу на место. Но так как было неловко отойти от буфета, минус. However. Dash, she spoke and put a pair back, but as it was awkward to depart from buffet. Ничего не купивши. Having bought nothing. То он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку. That he demanded some seltzer water and drank one all bottle. И слезы выступали у него на глазах. And tears acted at it in the face of. И Аня ненавидела его в это время. And Аня hated it at this time. Или он. Or it. Вдруг весь покраснев. Having suddenly reddened. Говорил ей быстро. Spoke to it quickly. Поклонись этой старой даме. Минус. Bow to this old lady. Но я с ней не знакома. Минус. But I with it am unfamiliar. Все равно. Минус. All the same. Это супруга управляющего казенной палатой. Поклонись же. This is the spouse of the managing director of state chamber. Bow. Тебе говорю. Ворчал он настойчиво. To you I speak. Dash, he grumbled persistently. Голова у тебя не отвалится. Минус. The head at you will not fall off. Аня кланялась. Annie bowed. И голова у нее в самом деле не отваливалась. And the head at it really did not fall off. Но было мучительно. But it was painful. Она делала все. It did everything. Что хотел муж? That the husband wanted. И злилась на себя за то. Also was angry with itself for that. Что он обманул ее. That he deceived her. Как последнюю дурочку. As last little fool. Выходила она за него только из-за денег. There was it for it only because of money. А между тем денег у нее теперь было меньше. And meanwhile money at it now was less. Чем до замужества. Than till a marriage. Прежде хоть отец давал двугривенные. Before though the father gave dvugrivny. А теперь ни гроша. And now, not a stiver. Брать тайно или просить она не могла. To take secretly or ask it could not. Она боялась мужа. She was afraid of the husband. Трепетала его. Trembled it. Ей казалось. It seemed to it. Что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. That to this person it carries fear in the soul for a long time. Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой. Once in the childhood the most impressive and terrible force. Надвигающийся как туча или локомотив. Approaching as a cloud or the locomotive. Готовый задавить. Ready to knock down. Ей всегда представлялся директор гимназии. Другой такой же силой. The director of a gymnasium was always represented to it. Other same force. О которой в семье всегда говорили и которую почему-то боялись. About which in a family always spoke also which for some reason were afraid. Был его сиятельство. И был еще десяток сил помельче. There was his excellency. Also there was 10 more forces more small. И между ними учителя гимназии с бритыми усами. And between them teachers of a gymnasium with smooth-faced mustaches. Строгие. Strict. Неумолимые. Relentless. И теперь вот. And now here. Наконец. At last. Модест Алексеевич. Modest Алексеек. Человек с правилами. The person with rules. Который даже лицом походил на директора. Which even the person resembled the director. И в воображении Ани все эти силы сливались в одно в виде одного страшного. And in Ania's imagination all these forces merged in one and in the form of one terrible. Громадного белого медведя надвигались на слабых и виноватых. Enormous polar bear approached on weak and guilty. Таких. Such. Как ее отец. As her father. И она боялась сказать что-нибудь против. And she was afraid to tell something against. И натянуто улыбалась. And unnaturally smiled. И выражала притворное удовольствие. Also expressed feigned pleasure. Когда ее грубо ласкали и оскверняли объятиями. When it roughly caressed and profaned embraces. Наводившими на нее ужас. Directing at it horror. Только один раз Петр Леонтьевич осмелился попросить у него 50 рублей взаймы. Only once Peter Leontiev dared to ask for it 50 rubles as a loan. Чтобы заплатить какой-то очень неприятный долг. To pay any very unpleasant duty. Но какое это было страдание. But what it was suffering. Хорошо, минус. Well. Я вам дам. I will give you. Сказал Модест Алексеевич, минус. Modest Алексеек told. Подумав. Having thought. Но предупреждаю, минус. But I warn. Что больше уже не буду помогать вам. That I will not help any more to you more. Пока вы не бросите пить. While you will not stop to drink. Для человека. For the person. Состоящего на государственной службе. Consisting in public service. Постыдна такая слабость. Such weakness is shameful. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта. I should remind you a fact of common knowledge. Что многих способных людей погубила эта страсть. That many capable people were ruined by this passion. Между тем, как при воздержании они. Meanwhile, as at abstention they. Быть может. Perhaps. Могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми. Could become the high-ranking people over time. И потянулись длинные периоды. По мере того. Also the long periods reached. In process of that. Исходя из того положения. Proceeding from that situation. Ввиду только что сказанного. In view of just told. А бедный Петр Леонтьевич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить. And poor Peter Leontiev suffered from humiliation and felt strong desire to drink. И мальчики. And boys. Приходившие к Ане в гости. Coming to Ania on a visit. Обыкновенно в рваных сапогах и в поношенных брюках. ordinary in fragmentary boots and in worn trousers, тоже должны были выслушивать наставления. Two should listen to manuals. Каждый человек должен иметь свои обязанности. Минус говорил им Модест Алексеевич. Минус. Each person should have the duties. Dash Modest Alexeyevich spoke to them. А денег не давал. And money did not give. Но зато он дарил Ане кольца. But it gave to Ania rings. Браслеты и броши. Bracelets and brooches. Говоря. Speaking. Что эти вещи хорошо иметь про черный день. That these things are good for having for a rainy day. И часто он отпирал ее комод и делал ревизию. Все ли вещи целы. And often it unlocked its dresser and did audit, whether everything things are whole. 2-2 наступила между тем зима. There came meanwhile winter. Еще задолго до Рождества в местной газете было объявлено. Long before Christmas in the local newspaper it was declared. Что 29 декабря в дворянском собрании имеет быть обычный зимний бал. That on December 29th a noble meeting has to be usual winter ball. Каждый вечер. Every evening. После карт. After cards. Модест Алексеевич. Modest Alexeyevich. Взволнованный. Uneasy. Шептался с чиновницами. It was whispered with officials. Озабоченно поглядывая на Аню. Anxiously glancing at Ania. И потом долго ходил из угла в угол. And then long went up and down, о чем-то думая, of something thinking. Наконец, at last, как-то поздно вечером, somehow late at night, он остановился перед Аней и сказал, it stopped before Ania and old, ты должна сшить себе бальное платье. Минус, you should sew to yourself a ball dress. Понимаешь, только, you understand, only, пожалуйста, please. Посоветуйся с Марией Григорьевной и с Натальей Кузьминишной. Consult to Maria Grigorievna and with Natalia Kuzminishna. И дал ей 100 рублей. Also gave 100 rubles. Она взяла, но... It took, but... Заказывая бальное платье. Ordering a ball dress. Ни с кем не советовалась. On anybody did not consult. А поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе. And talked only to the father and tried to imagine to itself. Как бы оделась на бал ее мать. As though her mother put on ball. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно. Her late mother herself put on always in the latest fashion and always pottered with Ania and dressed her gracefully. Как куклу. As doll. И научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку. До замужества она 5 лет прослужила в гувернантках. Also taught it to speak French and excellently to dance a mazurka, till a marriage it served 5 years in governesses. Аня также, Ania as, как мать, as mother, могла из старого платья сделать новое, could make of an old dress new, мыть в бензине перчатки, to wash in gasoline of a glove, брать на прокат, by jukes, 23, и также, to hire by jukes, 23, and as, как мать, as mother, умела щурить глаза, was able, щурить, eyes, картавить, to burr, принимать красивые позы, to accept beautiful poses, приходить, to come, когда нужно, when it is necessary, в восторг, in delight, глядеть печально и загадочно, to look at is sad and mysteriously. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, and from the father she inherited a dark hair color and an eye. Нервность и эту манеру всегда прихорашиваться. Nervousness and this manner always to smarten up. Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеевич вошел к ней без сюртука. When for half an hour before departure for ball Modest Alexeyevich entered to it without a frock coat. Чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден. That before its pier glass to put onto itself a neck and award. То, that, очарованный ее красотой и блеском ее свежего. Fascinated its beauty and shine its fresh. Воздушного наряда. Air dress. Самодовольно расчесал себе бакины и сказал. Fatly combed to itself beacons and told. Вот ты у меня какая. Вот ты какая. Анюта. Минус продолжал он. Минус. Hear you at me what? Hear you what? Анюта. Dash it continued. Вдруг впадая в торжественный тон. Suddenly running into solemn tone. Я тебя осчастливил. Минус. I made happy you. А сегодня ты можешь осчастливить меня. And today you can make happy me. Прошу тебя. I ask you. Представься супруге его сиятельства. Ради Бога, через нее я могу получить старшего докладчика. It be presented to the spouse of His Excellency. For God's sake. Through it I can receive the senior speaker. Поехали на бал. Went on ball. Вот и дворянское собрание. Here a nobility assembly. И подъезд со швейцаром. And an entrance with a doorkeeper. Передня с вешалками. Lobby with hangers. Шубы. Fur coats. Снующие лакеи и декольтированные дамы. Scurrying about footmen and low-necked ladies. Закрывающиеся веерами от сквозного ветра. Пахнет светильным газом и солдатами. Being closed fans from a draft, smells as illuminating gas and soldiers. Когда Аня, when Anya, идя вверх по лестнице под руку с мужем, walking arm in arm up on a ladder with the husband, услышала музыку и увидала в громадном зеркале всю себя. Heard music and увидала in an enormous mirror all itself, освещенную множеством огней, shined with a set of fires, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья. That in her soul the pleasure and that presentiment of happiness woke up. Какое испытала она в лунный вечер на полустанке. What was tested by her in lunar evening on a substation. Она шла гордая. It went proud. Самоуверенная. Self-confident. Первый раз чувствуя себя не девочкой. For the first time feeling not the girl. А дамой. And lady. И невольно походкой и манерами подражая своей покойной матери. And involuntarily gait and manners imitating the late mother. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. And for the first time in life she felt rich and free. Даже присутствие мужа не стесняло ее. Even presence of the husband did not constrain it. Так как, as, перейдя порог собрания, having passed a threshold of meeting, она уже угадала инстинктом. She already guessed an instinct, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, that the proximity of the old husband at all does not humiliate it, а, and, наоборот, on the contrary, кладет на нее печать пикантной таинственности, puts on it the press of juicy mystery, которая так нравится мужчинам, which so is pleasant to men. В большой зале уже гремел оркестр и начались танцы. In a big hall the orchestra already rattled and dances began. После казенной квартиры, after the state apartment, охваченная впечатлениями света, captured by impressions of light, пестроты, diversity, музыки, music, шума, noise, Аня окинула взглядом залу и подумала, ах, Anya took a view of the hall and thought, ah, как хорошо, и сразу отличила в толпе всех своих знакомых. As it is good. Dash and at once distinguished in crowd of all the acquaintances. Всех. In total. Кого она раньше встречала на вечерах или на гуляньях. Whom she met on evenings or on celebrations earlier. Всех этих офицеров. All these officers. Учителей. Teachers. Адвокатов. Lawyers. Чиновников. Officials, помещиков, landowners, его сиятельство, His Excellency, артиновые дамы высшего общества, artinova and ladies of society, разодетых, dressed up, сильно декольтированных, strongly low-necked, красивых и безобразных, beautiful and ugly, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, which already took the positions in spas and pavilions of a charitable market, чтобы начать торговлю в пользу бедных. To begin trade in favor of the poor. Громадный офицер в эполетах. Она познакомилась с ним на Старой Киевской улице. The enormous officer in epaulettes. She got acquainted with it on Starokayevskaya Street. Когда была гимназисткой. When was the grammar school girl. А теперь не помнила его фамилии. And now did not remember its surname. Точно из-под земли вырос и пригласил на вальс. Минус. Precisely from under the earth grew and invited to a waltz. И она отлетела от мужа. And it flew away from the husband. И ей уж казалось. And it seemed to it. Будто она плыла на парусной лодке. As if it floated on a sailing boat. В сильную бурю. In a strong storm. А муж остался далеко на берегу. Она танцевала страстно. And the husband remained far ashore. She danced passionately. С увлечением и вальс. Excitedly and waltz. И польку. And pole. И кадриль. And quadrille. Переходя с рук на руки. Passing from hands to hands. Угорая от музыки и шума. Getting poisoned by fumes from music and noise. Мешая русский язык с французским. Stirring Russian with French. Картавя. Burring. Смеясь и не думая ни о муже. Laughing and without thinking of the husband. Ни о ком и ни о чем. About anybody and nor about anything. Она имела успех у мужчин. It was a success of men. Это было ясно. It was clear. Да иначе и быть не могло. Yes, differently also could not be. Она задыхалась от волнения. She choked with excitement. Судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Convulsively squeezed in hands a fan and wanted to drink. Отец Петр Леонтьевич. Father Peter Leontievich. В помятом фраке. In the rumpled dress coat. От которого пахло бензином. From which smelled as gasoline. Подошел к ней. Approached to it. Протягивая блюдечко с красным мороженым. Stretching a saucer with red ice cream. Ты очаровательна сегодня, минус. You are charming today. Говорил он, минус. He spoke. Глядя на нее с восторгом. Looking at it with delight. И никогда еще я так не жалел, минус. And never before I so was not sorry. Что ты поспешила замуж? Зачем? Я знаю. That you hastened in marriage. What for? I know. Ты сделала это ради нас. You made it for the sake of us. Но. Он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал. Минус, я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу. But. Dash it shivering hands pulled out a pashka of money and told. Dash I received today from a lesson and I can repay a debt to your husband. Она сунула ему в руки блюдечко и... She put to it in hands a saucer and... Подхваченная кем-то. Picked up by someone. Унеслась далеко и мельком. It was carried away far and for a moment. Через плечо своего кавалера. Through a shoulder of the gentleman. Видела. Saw. Как отец. As father. Скользя по паркету. Sliding on a parquet. Обнял даму и понесся с ней по зале. Embraced the lady and rushed with it on a hall. Как он мил. As it is lovely. Когда трезв. Думала она. When it is sober. Dash she thought. Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером. Он важный и тяжело. She danced a mazurka with the same enormous officer. It is important and heavy. Словно туша в мундире. As if Hulk in a uniform. Ходил. Went. Поводил плечами и грудью. Moved shoulders and a breast. Притоптывал ногами еле-еле. Ему страшно не хотелось танцевать. Притоптывал. Feet hardly. He terribly would not like to dance. А она порхала около. And it flitted near. Дразня его своей красотой. Teasing at the beauty. Своей открытой шеей. Глаза ее горели задором. The open neck. Her eyes burned with enthusiasm. Движения были страстные. Movements were passionate. А он становился все равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво. And at everything became more indifferent and stretched to it hands graciously. Как король. As king. Браво. Минус. Gallantly. Браво. Gallantly. Точка. Говорили в публике. Минус. Spoke in public. Но мало-помалу и громадного офицера прорвало. Он оживился. But little by little and the enormous officer broke through. It quickened. Заволновался и... Became agitated and... Уже поддавшись очарованию. Having already given in to charm. Вошел в азарт и двигался легко. Grew exited and moved easily. Молодо. Young. А она только поводила плечами и глядела лукаво. And she only moved shoulders and looked crafty. Точно, она уже была королева. Precisely, it already was the queen. А он раб. And he is a slave. И в это время ей казалось. And at this time it seemed to it. Что на них смотрит вся зала. That all hall looks at them. Что все эти люди млеют и завидуют им. That all these people are thrilled and envy of. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее. Hardly enormous officer managed to thank her. Как публика вдруг расступилась и мужчины вытянулись как-то странно. As the public suddenly parted and men were extended somehow strange. Опустив руки, это шел к ней его сиятельство. Having lowered hands. It went to it his excellency. Во фраке с двумя звездами. In a dress coat with two stars. Да. Yes. Его сиятельство шел именно к ней. His excellency went to it. Потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался и при этом жевал губами. Because looked directly at it in an emphasis, both sickly sweet smiled and thus chewed lips. Что делал он всегда? That it did always. Когда видел хорошеньких женщин. When saw pretty women. Очень рад, минус. It is very glad. Очень рад. начал он. It is very glad. Dash it began. А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, минус. And I will order to plant your husband on a guardroom for that. Что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. That it still hid from us such treasure. Я к вам с поручением от жены. I to you with an assignment from the wife. Продолжал он, минус. It continued. Подавая ей руку. Offering it a hand. Вы должны помочь нам, да. Нужно назначить вам премию за красоту. Как в Америке, да. Американцы. Моя жена ждет вас с нетерпением. Минус. You should help us. Well. It is necessary to appoint to you an award for beauty. As in America. Well. Americans. My wife looks forward you. Он привел ее в избушку. He brought it into Unsba. К пожилой даме. To the elderly lady. У которой нижняя часть лица была несоразмерно велико. At which the lower part of the person was disproportionately great. Так что казалось. So it seemed. Будто она во рту держала большой камень. As if it in a mouth held a big stone. Помогите нам, минус. Help us. Сказала она в нос, минус. She told in a nose. Нараспев. Drawlingly. Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, минус. All pretty women work at a charitable market. И только одна вы почему-то гуляете. And only one you for some reason walk. Отчего вы не хотите нам помочь? Why you do not want to help us? Она ушла. It left. И Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. And Ania took her place about a silver samovar with cups. Тотчас же началась бойкая торговля. Immediately brisk trade began. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля. Ania took not less than a ruble for a cup of tea. А громадного офицера заставила выпить три чашки. And the enormous officer forced to drink three cups. Подошел Артынов. Artynov approached. Богач. Rich man. С выпуклыми глазами. With prominent eyes. Страдающий одышкой. Suffering short wind. Но уже не в том странном костюме. But anymore in that strange suit. В каком видела его Аня летом. In what Ania saw it in the summer. А во фраке. And in a dress coat. Как все. As all. Не отрывая глаз с Ани. Keeping the eyes glued from Ania. Он выпил бокал шампанского и заплатил 100 рублей. He drank a glass of champagne and paid 100 rubles. Потом выпил чаю и дал еще 100, и все это молча. Then drank to tea and gave 100 more, and all this silently. Страдая астмой, Аня зазывала покупателя и брала с них деньги. Having asthma, Ania invited buyers and took from them money. Уже глубоко убежденная. Already deeply convinced. Что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего. That its smiles and views do not deliver to these people anything. Кроме большого удовольствия. Except great pleasure. Она уже поняла. She already understood. Что она создана исключительно для этой шумной. That it is created only for this noisy. Блестящей. Brilliant. Смеющейся жизни с музыкой. Laughing life with music. Танцами. Dances. Поклонниками. Admirers. И давнишний страх ее перед силой. And her old fear before force, которая надвигается и грозит задавить, which approaches and threatens to knock down, казался ей смешным. Никого она уже не боялась, а только жалела. Seemed it ridiculous. She anymore was not afraid of anybody and only was sorry, что нет матери, that there is no mother, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехом, which would be glad now together with it to its successes. Петр Леонтьевич. Peter Leontievich, уже бледный, already pale, но еще крепко держась на ногах, but still strong keeping standing, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку, approached to Unsba and asked a wine glass to cognac. Аня покраснела, Ania reddened, ожидая, expecting, что он скажет что-нибудь неподобающее, ей уже было стыдно, that he will tell something unseemly, to it it was already a shame. Что у нее такой бедный. That added such poor. Такой обыкновенный отец. Such ordinary father. Но он выпил. But he drank. Выбросил из своей пачечки 10 рублей и важно отошел. Threw out from the пачка 10 rubles and important departed. Не сказав ни слова. Without having told words. Немного погодя она видела. A little later she saw. Как он шел в паре в. Grand Ronde. As it went in pair to Grand Ronde. И в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал. And this time it already reeled and something cried out. К великому конфузу своей дамы. To a great embarrassment of the lady. И Аня вспомнила. And Ania remembered. Как года три назад на балу он также вот пошатывался и выкрикивал, и кончилось тем. As about 3 years ago on ball it as he reeled and cried out, and came to an end that. Что околоточный увез его домой спать. That the околоточный took away at home to sleep. А на другой день директор грозил уволиться со службы. And the next day the director threatened to dismiss from service. Как не кстати было это воспоминание. As inopportunely there was this reminiscence. Когда в избушках потухли самовары, утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту. When Inspa's samovars went out and the tired philanthropists handed over revenue to the elderly lady with a stone in a mouth. Артынов повел Аню под руку в залу. Ardanov moved Dania under a hand in a hall, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Where the dinner for all participating in a charitable market was served. Ужинало человек 20. Had supper the person 20. Не больше. It is no more. Но было очень шумно. But it was very noisy. Его сиятельство провозгласил тост. В этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых. His Excellency toasted, in this magnificent dining room it will be pertinent to drink for prosperity of cheap dining rooms, служивших предметом сегодняшнего базара, serving as a subject of a today's market. Бригадный генерал предложил выпить за силу, the brigade general suggested to drink for force, перед которой пасует даже артиллерия, to which the artillery gives an even, и все потянулись чокаться с дамами, and all reached to clink glasses with ladies. Было очень. Was very much. Очень весело. Very cheerfully. Когда Аню провожали домой. When Ania took home. То уже светало и кухарки шли на рынок. That already dawned and cooks went marketing. Радостная. Joyful. Пьяная. Drunk. Полная новых впечатлений. Full of new impressions. Замученная. Stirred up. Она разделась. She undressed. Повалилась в постели, тотчас же уснула. It was tumbled down in a bed and immediately fell asleep. Во втором часу дня ее разбудила горничная и доложила. In the second o'clock in the afternoon she was woken by the maid and reported. Что приехал господин Артынов с визитом. That there arrived Mr. Artynov on a visit. Она быстро оделась и пошла в гостиную. She quickly put on and went to a drawing room. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Soon after Artynov came his excellency to thank for participation in a charitable market. Он, it, глядя на нее слащаво и жуя, looking at it sickly sweet and chewing, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать еще и уехал. Kissed at the handle and asked of a permission to happen also left. А она стояла среди гостиной. And it stood among a drawing room. Изумленная. Amazed. Очарованная. Fascinated. Не веря. Without trusting. Что перемена в ее жизни. That change in her life. Удивительная перемена. Surprising change. Произошла так скоро, и в это самое время вошел ее муж. Occurred so soon, and in it is a high time her husband entered. Модест Алексеевич, и перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим. Modest Alexeyek. And before it also there was it now with same fawning. Сладким. Sweet. Холопски почтительным выражением. Servile, respectful expression. Какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных. И с восторгом. What she got used to see at it in the presence of strong and notable, and with delight. С негодованием. Indignantly. С презрением. With contempt. Уже уверенная. Already sure. Что ей за это ничего не будет. That it for it will be nothing. Она сказала. She told. Отчетливо выговаривая каждое слово. Distinctly uttering each word. Подите прочь. Минус. To put it away. Болван. Blockhead. После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня. After that Ania had already no day off. Так как она принимала участие то в пикнике. As it took part that in picnic. То в прогулке. That in walk. То в спектакле. That in performance. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу. It came back home every day at daybreak and laid down in a drawing room on a floor. И потом рассказывала всем трогательно. And then told all touchingly, к как она спит под цветами. As she sleeps under flowers. Денег нужно было очень много. Money it was necessary much. Но она уже не боялась Модеста Алексича и тратила его деньги. But she anymore was not afraid of Modest Alexic and spent his money. Как свои, и она не просила. As they, and she did not ask. Не требовала. Did not demand. А только посылала ему счета или записки. Выдать подателю всего 200 рублей. But only sent it accounts or notes, to give out to the bearer of these 200 rubles. Или, немедленно уплатить 100 рублей. Or, immediately to pay 100 rubles. Точка. На Пасхе Модест Алексеевич получил Анну второй степени. During the Easter, Modest Alexeic received Anna of the second degree. Когда он пришел благодарить, when he came to thank, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло. His excellency put aside the newspaper and then villages is deeper in a chair. Значит, минус. Means. У вас теперь три Анны. You have now three Annas. Сказал он, минус. He told. Осматривая свои белые руки с розовыми ногтями. Examining the white hands with pink nails. Одна в петлице, минус. One in a buttonhole. Две на шее. Two on a neck. Модест Алексеевич приложил два пальца к губам из осторожности. Modest Alexeic put two fingers to lips from care. Чтобы не рассмеяться громко. Not to burst out laughing loudly. И сказал. Also told. Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Минус. Now it is necessary to expect birth of small Vladimir. Осмелюсь спросить ваше сиятельство в восприемнике. I will dare to ask your excellency in восприемник. Он намекал на Владимира четыре степени и уже воображал. He hinted at Vladimir for two degree and already imagined. Как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре. As he will tell everywhere about this pun. Удачном по находчивости и смелости. Successful on resourcefulness and courage. И хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное. Also wanted to tell still something same successful. Но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой. But his excellency again went deep into the newspaper and nodded. А Аня все каталась на тройках. And Anya all went for a drive on three. Ездила с Артыновым на охоту. Went with Artinov on hunting. Играла в одноактных пьесах. Played in one-act plays. Ужинала и все реже и реже бывала у своих. Had supper and less frequently happened at the. Они обедали уже одни. They had dinner already one. Петр Леонтьевич запивал сильнее прежнего. Peter Leontiev washed down more strongly former. Денег не было. Money was not. И физгармонию давно уже продали за долг. And a harmonium long ago already sold for a duty. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и все следили за ним. Boys did not release now its one on the street and all watched it. Чтобы он не упал. И когда во время катания на Старокиевской им встречалась Аня на паре с Престижной на атлете и с Артыновым на козлах вместо кучера. That it did not fall. And when during driving on Old and Kiev to the Mania on pair with Prestyasny on flying away and met Artinov on goats instead of the driver. Петр Леонтьевич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть. Peter Leontiev removed the cylinder and was going to shout something. А Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще. And Petya and Andriusha took it under hands and spoke beggarly. Не надо, минус. It is not necessary. Папочка, будет. Daddy. Will be. Папочка. Daddy. 1895-1895.